чашкой со свежеприготовленным салатом для мужа. «Все там нормально. Саша скоро должен прийти домой». Истерика подруги подстегивает расшалившиеся нервы. И так как на иголках, еще она подливает масло в огонь. Зараза такая. Комкую льняную салфетку, сжимая в кулак. Грубая ткань царапает кожу, натирает ранку. Поранилась так не кстати. Вот же черт возьми. «Марин, сними розовые очки. Точно говорю, они едут в сауну. Всем составом». «С чего ты взяла?» «У секретарши выведала. Думаешь, зря я ей духи таскала?» «Все». «Теряю терпение. Не хочу слушать. Я Саше доверяю». «Ну и сиди там, как идиотка», — взвизгивает Вика. «А я поеду туда. Еще я своего Зенина всяким потаскухам не отдавала. Лечись потом». «Мне пора». Жестко пресекаю беседу. «Пока». Вот всегда она так. Накрутит и с ума сходит. И меня тоже сводит. Каждый раз, когда у мужей крупные совещания, Вику разбирает. На пену исходит, бесится страшно. Не сомневаюсь, она поедет и вытащит своего Зенина за уши. Уж это будьте любезны. А я нет, гордость не позволит. Как всегда, звонок дал свой результат. Начинаю планомерно заводиться. Мой муж – мечта любой женщины. Двухметровый красавец, безопасник с высокой должностью и всеми соответствующими вытекающими. А я при нем. Вот так. Нет, я далеко не дура, тоже кое-что умею. Но Саша обеспечивает тыл семьи надежно и достойно. Только есть нюанс. С тех пор, как его повысили, он год не может остановиться. Совещания, встречи с высокими чинами, поездки, командировки и так далее. Черт бы побрал это повышение. Вроде бы нет прямых доказательств, но я кожей ощущаю, как неуловимо меняются наши отношения. 18 лет брака позади. Неужели? Противная дрожь липнет. Стряхиваю с плеч. Бесполезно. Сквозит и впитывается глубже. А вдруг правда, а? Что мне тогда делать? Закрываю ладонями уши и крепко зажмуриваю глаза. Не вижу, не слышу. Проваливаюсь в вакуум. Только вышвыривает оттуда быстрее обычного. Лупит с размаху о суровую реальность. Нет, так невозможно. Ну, Вика. Тянусь к телефону. Тупо смотрю в экран. Позвонить? Нет. А если правда? Вопрос пульсирует в мозгах, не заживающей рваной раной. Давай, Марина, признайся. Ты боишься набрать мужа лишь потому, что все может оказаться так, как в страшном сне не придумаешь. Роняя голову на стол. Из волос вылетает заколка, тяжелые волны падают на поверхность, неприятно потянув кожу. Господи, я столько бежала от сомнений, столько закрывала глаза при любых опасениях, убеждая себя, что все глупости. Сердце впервые ёкает сильнее обычного. Звоню. Никто не берет трубку. Как заклинившая, нажимаю на вызов вновь и вновь. У меня бывает такое, одолевает тупое упрямство, и я начинаю творить необъяснимое. Не знаю, сколько пропущенных у мужа высвечивает, не считаю. Продолжаю сжать бесперебойно, пока в мембране не раздается раздраженное «Алло». Первая реакция – выдохнуть. Ничего не случилось. Вот он на проводе живой и здоровый. Секундное успокоение длится ровно до того, как в трубку летит оглушительный женский визг и отчетливо слышится всплески воды. «Саш?» От растерянности не знаю, что спросить дальше. Из меня будто кишки выпустили. Опустошение и варварское разорение. «Что?» «У тебя же закончилось совещание?» «Да». «А где ты сейчас?» «В сауне». Односложные равнодушные ответы шокируют. С каких пор он так со мной разговаривает? Где начало долбанной точки ответа разрушения, м? Тело перехватывает беспощадной дугой затыка. Блокировка не дает нормально двигаться и дышать. Тем не менее, старательно выговариваю вопросы. «С кем? Зачем? Я не понимаю». Громкая музыка врывается в наш разговор и давит слышимость сильнее. Разгульный голос поет в караоке про угонщицу. «Я ждала тебя. Так ждала. Ты был мечтою моей хрустальную. Угнала тебя. Угнала». Как же она надрывается. Отчаянно и победно. Такое ощущение, что поет она именно Саше, потому что музыка неприлично громко звучит в мембране. Ужасно. Все ужасно. Марин, дома поговорим. Скоро буду. Саш, подожди. Почему там женщины? Что происходит? Ничего. Я имею право отдохнуть, нет? Я устал, Марин. Хватит пилить мозг. Сказал, сейчас приеду. Все. В груди холодеет и жжется. Не нахожусь ответом. Трубка выскальзывает из рук и падает на пол. Сквозь слезы наблюдая, как экран заплывает яркими пятнами. Он разбился. Как моя жизнь сейчас. Дребезги. Мой Саша там. С женщинами. Это как? Не понимаю, как падаю со стула на пол. Тело вмиг делается ватным, непослушным. Рассеянно поднимаю руки, трогаю лицо и не чувствую правую сторону. Она онемела. Встаю на четвереньки, пытаюсь подняться. Стены кухни кружатся, ломаются. Господи, мне плохо. Мне так плохо сейчас. Дотягиваюсь до трубки. Нет, скорую не вызвать. Сломался намертво, а стационарного в квартире нет. И меня вырубает. Проваливаюсь в страшную темноту. В себя прихожу от настойчивого звонка. С трудом фокусируюсь на настенных часах. 11 дня. 11. Добредаю до двери, с трудом отмыкаю замки. На пороге хмурый, взъерошенный муж. Стоит, опираясь на стену плечом. Он злой, невыспавшийся и бесконечно чужой теперь. Руки в карманах, на запястье болтается огромный пакет. Из кармана торчит служебный галстук. Саша входит в квартиру, оттесняя меня дальше. Выуживает из картонного мешка длиннющую норку. Небрежно, грубо накидывает на плечи и разворачивается к зеркальному шкафу. «Без выяснений сейчас хорошо?» Напряженно смотрит в глаза. «Извини за вчерашнее. Это компенсация». Безразлично бросает и проходит в спальню. «Издеваешься?» Хриплю, впиваясь побелевшими пальцами в мех. «Ты с кем был? Такие теперь твои совещания?» «Да. Все. А теперь можно я посплю, и потом мы поговорим?» Иду за ним, так и не удосужившись стянуть манто. Мой муж безмятежно спит поперек кровати. С ненавистью стаскиваю шубу и топчу ее ногами. Глава вторая. «Мам, а что у нас все валяется?» Сын недоуменно косится, брошенное манто у порога квартиры. «Вот так. Развожу руками». «А отец где?» Неопределенно пожимаю плечами, направляюсь на кухню. «У меня жесткое табу. При сыне никаких эмоций. Он не должен ничего знать о наших проблемах. Ничего и никогда. Поэтому, собирая волю в кулак, веду себя, как ни в чем не бывало. Лишь крайний случай заставит изменить своему мнению». «Уехал на работу». «Так и выходной же». Удивляется Даня. «Да?» Спотыкаюсь на входе в кухню. «Точно. Даня же в увольнительную прибыл». Стрела застревает между лопаток. Безжалостно протыкает легкие, выпуская кислород стремительно и быстро. Мне хочется растянуть себе уголки рта руками, чтобы сменить выражение отчаяния от ситуации на что-то более удобоваримое. «Значит, он решил поработать?» Не своим голосом вещаю, как механическая кукла. «Ладно, ма, я поговорить приехал. Это насчет Маши». На негнущихся ногах прохожу к стулу, будто ломаясь на части, неловко присаживаюсь. Нехорошие предчувствия жмут, как маломерные туфли в многокилометровом походе. «Что с Машей, Дань?» «Мам, я в Питере другую встретил». Опускает глаза. «Так вышло. А с Машей все». Роняю лицо в ладони. «И что теперь делать? Они год были вместе. Год. Маша с Даней после окончания первого курса должны были поехать в северную столицу. А теперь как? Так у вас же свадьба планировалась». «Ну вот так». Бледней разводит руками сын. «Боже мой, мы же хорошо знакомы с ее родителями. Они приданное собирают, все в лучших традициях. Ранний брак, согласна, но уперлись и все тут. Любовь и все такое». «Ох, мама, если жизнь стрелять начинает, то лупит залповым». Кого, Дань? Кого ты там встретил? Самую лучшую. Ясно. Непрерывно смотрю на сына. Даня — копия отца. Такой же плечистый и красивый до одури. 16 лет сносит головы напрочь. Всё до крошки подобрал. Выправку, горделивую осанку. Спор дал о себе знать. Данька в сегодняшние почти 19 выглядит как олимпийский бог. Взрослые тетки слюной исходят, не то что девочки. И котище получается такой же. Я знаю, что... Виновато смотрит. Поеду к Машке поговорю. А потом уеду. Не обижайся, ладно? Клянусь, что на следующих выходных точно на пару дней останусь. Киваю. Лучше будет, если Даня и правда уедет. Не нужно ему смотреть на нашу ссору с отцом. Это как минимум, а как максимум... Эх, как ее зовут? Потом, мамуль. Я поехал. Не обижайся. Улыбается, как чеширский кот. Глаза горят, как у больного фанатика. Тянет его к новой своей. Вижу. Мам, спасибо. Ты лучшая. Пока, я позвоню. За что спасибо? За то, что не накричала. Позвони, Дань. Я волнуюсь о тебе. Конечно. О чем ты, ма? Наберу. Машку жалко. Я же ее предупреждала до того, как решили пожениться. Мягко говорила, что торопится. Уперлась и знать ничего не желала. Хорошая девочка ведь. А вот как все вышло. Все наперекосяк. Ладно, сами разберутся. Мне бы в своей жизни порядок навести. Тихо хлопает дверь. Полетел мой птенчик. Залипаю на стену, сижу безвременно. Мысли текут, как ручей. Мощно, путанно и полноводно. В голове кавардак. Тупо внутри и холодно. Поднимаюсь, бреду в ванную, сбрасываю хламьё, встаю перед зеркалом, безразлично себя рассматриваю. Мне 38. Выгляжу неплохо, несмотря на ужас последних полтора суток. Только волосы грязноватые, мешки под глазами по кулаку. А так-то ничего. Горько усмехаюсь. Больше ничего не остается. Хорошо, что передумала грудь делать. Не поддалась уговорам Суворова. А то бы метала сейчас перевязанная. Иду под душ, включаю ледяную воду. Тело получает шоковую терапию. Скукоживается и медленно леденеет. Ох, боже, как же мне холодно. Неужели он спал с кем-то из них? Ответа на вопрос я так и не получила. Трогал чужую. И сколько их было в его жизни? Ну, сколько? Или не было? Да не может быть. Быть в сауне с развязанными девками и не воспользоваться? А если да? Остервенело намыливаю мочалку. Тру тело до красна. Еще немного и кожу сдеру. Лью щедро жасминовый гель. Тщательно моюсь. Хочу выдроить липкость мыслей, что роятся не переставая. Купаюсь, пока скрипи не начинаю. Что я смываю из себя, м? Опасения? Подозрения? Ох, тут сколько ни три, ничего не получится, потому что меня сжирает ревность и болючая злость. Я знаю, что делать. Укладываю волосы, наношу макияж, а потом сую в пакет ненавистное манто. Плата мужа за бессонную ночь, что разрушила нашу семейную жизнь. Там же нахожу чек на большую сумму. Ха, ясно. Дорого оценил нервы надоевшей жены. Шубейка за полляма должна была порадовать. Но не вышло. Наползает на лицо горечь, а я во рту привкус чувствую. Не поскупился на откуп, паразит мой. Швыряю мех на заднее сиденье и на большой скорости вылетаю со двора. Нагло вклиниваюсь в поток, игнорируя возмущенный звук клаксона. Да пошли все к черту. Девочки, у меня возврат. Что случилось? Вежливо улыбается консультант. Не подошло по цвету. Муж прогадал. О, как жаль. Огорчается девушка. Может, замена товара? Возврат. Безапелляционно припечатываю. Да, конечно. Бормочет, сохраняя приклеенную улыбку. Просто господин Суворов так старался. Без комментариев. Обрываю резко, хотя не в моих правилах осаждать людей. На самом деле все просто. Не способна выслушивать, как мать его господин Суворов выбирал компенсацию за свое предательство. Коряво заполняю бланки, дожидаюсь возврата суммы и еду в управление к мужу. Пока ищу мужу. Саша на самом деле в кабинете. Работает. Марина. Низкий голос улетает в потолок. Уставший взгляд бесстрастно сопровождает мои дерганные действия. Я взвинчена до предельного предела. Вдавливая шпильки в пол, резво иду, не разрывая зрительного контакта. Суворов откидывает ручку в сторону, влипает затылком в мягкий подголовник. Наблюдает. На безмятежном лице ни капли вины. Словно вчера ничего не было. В том числе долбанной угонщицы тоже. Сволочь ты, Саша. Всю жизнь я тебя люблю до одури. 17 лет как на Бога смотрю. А ты? А ты? Внутри кричат эти слова. Крови через кожу выходят. Не прощу. Никогда не прощу. Швыряю на стол пачку денег. Не делая пауз, быстро говорю, глядя прямо в глаза. Деньги за манто. Саш, я хочу развод. Маринка, ты рехнулась. Какой развод? Глава 3. Обычный. В глазах мужа загорается злость. И я клянусь, что это не простая злость. Она буквально смешивается с неприязнью и нетерпеливым раздражением. Бесит его. А меня не бесит, да? Да я едва жива от неизвестности. Он не объяснил ничего. Просто завалился спать. Устал шамотрами отдыхать. Сволота такая. Подлец. Ха, нет, вы видели? Как же я зла. И знаете, я благодарна раздирающей злости. Она мне ой как помогает. За слепящим спасительным чувством хотя бы не рыдаю. Ни слезинки не увидит. Да если надо, зацементирую вырабатывающие солевые потоки каналы. Пинком отодвигаю тяжелое кресло. Не стоять же истуканом. Судя по всему, разговор не коротким будет. Ты с цепи сорвалась? Не отвечаю. Прикрываю глаза и представляю, как тушу колотьбу внутри густой пеной. Ни за что не опущусь до сколок и позорных выяснений. Я, мать вашу, гордая. Не хочет меня больше. И не надо. 18 лет псу под хвост. Зачем? На кого он меня променял? Разве я плоха? Ведь все на месте. И стройная, и мало в чем отказываю, и любой каприз. Что еще надо? Меня накрывает. Как бы ни старалась держаться, распарывает кожу без наркоза. Варварское рассечение надвое. Вот черт! Шипит Суворов. Легко поднимается, распахивает окно, щелкает сигналкой, заставляя машину замолчать. При каждом движении форменная рубашка натягивается, как вторая кожа. 42 года, а выглядит на зависть многим. Мужественный, брутальный. Даже фамилия как никому подходит. Суровый Суворов. Боже, помоги мне. Да, я до сих пор как на икону на него смотрю. Люблю до дрожи. Когда спит, смотрю на него, от нежности сердце заходится. Тяжело сглатываю, прячу глубже горечь, маскирую сознанием дело. Научилась. Не зря я в ведомстве работаю. Тут такой сплошь и рядом. Волей-неволей прилипает. «Так что там у нас, Марин?» Распахивает шире раму и закуривает. Пристально смотрит на меня. Не торопясь, ведет взглядом по телу. «Ага. Мне стыдиться нечего. Пусть освежает в памяти. Только теперь, по всей видимости, Сашу ничего не интересует. Молодые фавори, да?» Забодробительно больно. Дергает, как при пульпите. «У нас?» Сдергиваю бровь. «У нас ничего. Только развод. Давай сделаем это по-быстрому». Не меняясь в лице, Суворов ровно произносит. «Зачем?» И вот тут все. Вся выдержка лопается, как мыльный пузырь схлопывается. Издевается надо мной. Мне только на минуточку хочется представить, если бы была обратная ситуация, какова была бы реакция мужа, а я бы в ответ вот так, как он. Слепые мечты. Я женщина всего лишь. Такому не бывать. Сия привилегия позволена таким, как Суворов. Всесильным. Ненавижу его профессию. Чёрта с два выведешь на эмоции. Не поймешь, правду говорит или нет. Я как будто под рентгеновским аппаратом сама нахожусь, а его самого прочесть невозможно. Непробиваемая скала. Ноль переживаний. Их просто нет. «Хватит, а? Не делай из меня дуру!» На мой выкрик шевелит резко шеи. Единственная реакция, на которую сподобился. «У тебя кто-то появился. За развод так хлопочешь». «У меня? Кто-то? Да он издевается, что ли?» «Саш, ты безопасник». Если бы я только подумала об измене, то муж узнал бы без вариантов сокрытия с моей стороны. Смеешься? Я просто поддерживаю твой бредовый разговор. Короче, Марин, херню прекращай нести, хорошо? Давит в пепельнице сигарету, и рама оглушительно хлопает. Стекла дребезжат, грозя посыпаться вниз. Совершенно не обращая внимания на устроенный шум, Суворов невозмутимо садится напротив. Когда успел стать таким? Стылым, чужим. А ты дальше с угонщицами будешь по саунам ходить, м? Не гони. Пошутили и хватит. Какие такие шутки, Саш? Я серьезно, как никогда. Меня достало все. Внезапно со стола летит гипсовая статуэтка. Падает около моих ног, разбивается на куски. Испуганно поджимаю носки туфель. Суворов тяжело нависает над столешницей, наклоняется ниже. Еще немного и перемахнет. Ноздри раздуваются, как у зверя. Он могучим усилием остервенело стирает с лица выходку, опускает голову вниз и рычит. Как зверь рычит. «Долго заебывать планируешь? Делать совсем нечего? Не доводи, Маринка. Лучше иди ужин приготовь, я скоро приеду». Поведение мужа взрывает меня тоже. Взвиваюсь, как пантера. Готова на четвереньки упасть, вздыбить загривок и истошно захрипеть. «Обнаглел совсем? Ужин? Саш, ты мне изменил!» «Когда?» «Вчера!» «И с кем же?» «Тебе лучше знать!» Обвинительно тычу в него пальцем. Хлопок по столу. Звук взрывает нашу оголенную злобу друг на друга. Но одновременно отрезвляет. Откатываемся двусторонне. Дышим, как загнанные звери, которые только что в ничью закончили поединок. «Ладно, если ты зациклилась на той херне, поясню. Марин, послушай». Откинувшись на спинку, устало потирает переносицу. «Я так устал, что едва стою на ногах. Ну, выпили мы. Ты же не первый год замужем. Понимаешь, какое высокое начальство встречают. Минько организовал сауну. Там сама понимаешь». «Не понимаю». «Я правда не понимаю. И вообще, почему я должна это делать? Что за бред несут мужики о трудностях решения проблем? Почему тогда женщина не поступает таким образом? Вот было бы славно, как проверка на работе. Сразу опа! И сауна с мускулистыми парнями, как завершение трудовых будней. А что? Нормально?» «Да не мог я уехать!» Взрывается он. «Все до конца нужно было довести, чтобы бонусы получить и проверку гребаную пройти». Проходит мой черед вскакивать и снова орать, потому что не хочу слушать придурочные объяснения. «Я слышала, как разгульная девка пела тебе дурацкую песню. Что ты мне рассказываешь, Саша? Думаешь, поверю? Быть в такой обстановке и не повестись?» «Представь себе!» Сквозь зубы цедит. «Саш, устав от выяснений, еле пищу. Мы не спим 2 месяца уже. Ты не касаешься меня, избегаешь. Разве не так?» Он не смотрит на меня. Пристально полирует взглядом окно. Кадык плавно перемещается вверх-вниз, и Суворов недовольно цедит. «У меня работа, Марина. Она забирает все время». «Знаешь что? Пошел ты с такой работой куда подальше». «Я никого себе на член не сажал». Орет, аж свет мигает. Срубает намертво брошенным взглядом. «Иди домой. Хватит ебать мне мозги». В ответ ничего не говорю. Все понятно. Говорит, нормально не собирается. Давит. Как всегда, давит своим авторитетом. В последний год очень часто стал переносить рабочие отношения на семейные. Наверное, не замечает, как разговаривает со мной. Как с подчиненной, а не с любимой женщиной. Хотя, какая я уже любимая. Так, ненужная. Ну и все тогда. Терпеть больше не собираюсь. И делить, кстати, тоже. Уж лучше быть одной. Глава 4. Швыряю конверт вслед Марине. Купюры веером разлетаются по полу. И так их. Правильно. Нахер эти деньги. Домой ехать охота отпадает. В гостинице, что ли, остаться? Скорее всего, придется. Вот же блядство. Надо было ей позвонить. Никогда не звонила, а тут Зенина настроила, как пить дать. Бдит за своим мужем, как собака-ищейка. И этот дебил. Сколько раз говорил, не трепи языком. Надо подумать, как себе другого зама получить. С этим щи не сваришь. Но прежде подумать о Марине. Вожа ей под хвост попала. Блять, что ей надо? Ну, задержался. Ну, отдохнули. В первый раз, что ли? Шубу принес. Что еще сделать? Объяснил же. Нет. Завелась, как драндулет, и гремит. Тело гудит от усталости. Башка раскалывается. Закидываюсь обезболом, глотаю сразу две. В последнее время без них не выживаю. Да что вас всех? Этого еще не хватало. Суворов. Доброго вечера. Завтра придет пакет. Изучи подробно, возьми под свой личный контроль. Слышь, Суворов, проебем, если то полетим с трехтысячника с нераскрытым парашютом. Главное, рвет и мечет. Понял. Ну давай. Давай. Я и так даю на пределе. Даю так, что с женой проблемы начались. Только моим работодателям насрать на мои проблемы. Грею машину, попутно думаю, куда ехать. Дома не отдохнуть. Марина все мозги выжрет. Нет, до разборок не опустится, но будет молчать и выразительно смотреть. А это еще хуже. Ни одна не умеет так убивать взглядом. Надо мне это? Вот сейчас вообще нет. Приоткрыв окно, закуриваю сигарету. Под мирный шум мощного зверя расслабляюсь. Устало прикрываю глаза и думаю. Как же достало все. Жизнь летит, я не успеваю. Последние пару лет так вообще пиздец. Карусель, безлимитный аттракцион. На работе засасывает, выбраться теперь без вариантов. Проваливаясь все глубже и глубже. Чем выше прыгаешь, тем сильнее от тебя хотят невозможного. Данька вырос. Вижу с ним только по выходным, и то, если повезет. Мотается, как кобель. Время у него такое. Молодое, горячее. Меня вообще дома не было в его возрасте. Вцепился в Машку, дурак. Разве от нее будет толк? Кукла рафинированная. Сахарная принцесса не от мира сего. Живет как на радуге. Ладно, его дело. Тут бы с Маринкой разобраться. Дура. Пошла, шубу сдала. Я как придурь попёрся после сауны выбирать ей. Спал под дверью до открытия, а она взбрыкнула. Да и черт с ней. Раздраженно вышвыриваю окурок в окно. Мальчик я, что ли, гоняться за ней? За 18 лет еще не то было. Терпела же. И долгие командировки, и то, что дома не ночевал. Сауна ее смутила. Сама работает в той же структуре. Знает, как начальника встречают. Тем более Смирнов и Закатов еще те, блядь, в штанах. Ну, грешные мужики, и что? В разводе давно имеют право. Будто первые или последние за рамки вышли. И что? Мужчина. Поднимаю глаза. Рядом стоит симпатичная девушка. Юбочка коротенькая, сапожки ботфорты до середины бедра. Грива волос треплется на ветру. Симпатичная. Губище вон какие красивые. Не одолжите зажигалку? Смущенно улыбается. Моя вот. Газ закончился. А я одолжу. Выхожу из машины, закрывая плечами порыв ветра, складываю руки и щелкаю зажигалкой. Темная макушка склоняется, волосы падают, и через мгновение дымок прорывается сквозь пряди. Глубоко затягивается девочка. Усмехаюсь про себя. Благодарю. Сигарета втыкается в кровавую помаду. Красивая девка, яркая, смелая. Если ко мне подошла, то однозначно смелая. Киваю в ответ и продолжаю смотреть. Интересно, чем она занимается? На ночную жрицу вроде не похожа. Тонкая кожа курточки тесно облепляет стройное тело. В кармане четко вырисовывается выпуклость, похожая на брелок. Стреляю взглядом. Вон тачка недешевая. На машине? Уточняю. Да. Там же прикуриватель. Сломался. Пожимает плечами. Идите. Холодно стоять. Она улыбается и сверкает заманчивыми глазищами. Только теперь замечаю, как незнакомка похожа на Маринку в юности. На ту, от которой мне башку напрочь снесло. Тогда я был никем. Нищим студентом в академии. Но моя зацикленность и дерзость помогли отбить ее у самого перспективного на курсе. И сейчас простить не может, несмотря на то, что давно и счастливо женат. А это копия. Не то чтобы совсем, но напоминает пиздецки. Так же ресницами порхает, смотрит так же. Даже с ноги на ногу переминается, словно копирует образ жены из прошлого. Надо же.

и, как следствие, ранящее опустошение. Одно слово. Аттракцион. Домой неохота. Ноги не идут. Знала ли я, что вот так выворачивать будет от дичайшего нежелания? Дом всегда был уютной обителью, крепкой защитой, и вот теперь одна разруха. Больше всего жалею, что собраться не успела. Теперь придется разговаривать. А я не желаю. Ничего обсуждать. Он все сказал своим ночным игнором. Боюсь думать, где был. Боюсь. Руки в замок, закрываю живот. Мне кажется, именно там вся боль сосредотачивается. Уберу, вывалится. Точка пульсирует сильнее и сильнее. Невыносимо. Меня сгибает пополам, начинает тошнить. Балкон хлопает, а я вздрагиваю. Это Суворов высматривает, внутренним чутьем ощущаю. Даю себе клятву, что не заплачу. Встаю. Поднимаюсь еще потому, что мне холодно. Растерянно смотрю на ноги, а я в тапочках и, оказывается, не надела куртку. Прекрасно. Это что? Не успеваю зайти в квартиру, как к ногам летят чемоданы. Мандарины под елкой. Бросаю со всем холодом, что есть. Мне срочно нужно кофе. Срочно. Не глядя на Суворова, заворачиваю в кухню. Машинально нажимаю кнопки, варю кофе. В чашку течет жидкость, а из меня вытекает жизнь. Сквозь плитку на полу просачивается. Как ни странно, на ногах держит лишь присутствие мужа. Он тяжелой аурой давит сзади, формирует грозовое облако и вот-вот грянет. Приходится собраться и отразить атаку. Иначе никак. Уходить собралась. Марин, я с тобой разговариваю. Тщательно перемешиваю напиток, невидящий таращусь в окно. Марина! Саш, не надо кричать! Я не кричу. Ты орешь! Беру чашку, пальцы трясутся, видимость расплывается, и кофе оказывается невкусным, точнее, безвкусным. Упрямо обливаю себя по крошечному глотку. Зачем чемоданы? Саш, ты правда считаешь, что все нормально? Нет. Тогда все правильно понял. Я ухожу и хочу развестись. Ой, бля. Рывком садится за стол напротив. Взъерошивает волосы и гневно трескает кулаком по столу. Подскакиваю. Может, хватит? Я тебе объяснил, что ничего не было. Да? А сегодня тоже ничего не было? Отставляю чашку. В эту же минуту начинаю ненавидеть его работу, которая сделала из него ледышку. Он непробиваем. Ты где был, Саш? Если до этой проклятой секунды у меня была маленькая надежда на чудо, то теперь нет. И дело не в том, что Суворов как-то неправильно себя ведет. Ну, как бывает, когда поймали с поличным. Выворачивается, сразу милый становится. Дело в том, что он молчит. Просто молчит. Задерживаю дыхание. Оно вроде как совсем заканчивается. Хочу сделать вдох, но никак. Время теряет счет. Не знаю, сколько проходит. Я его не замечаю, пока не наступает момент, и Саша поднимает глаза в упор. Еще раз повторяю. В сауне ничего не было. Я никого не трахал. И не собирался. Сегодня спал в машине. Ты закусила удила. Мне перегибать и нагнетать не хотелось. Все. Серьезно? Все? А что еще? Ясно объяснил, нет? Скажи лучше, что с Машей. Сын твой нашел другую. Имеет право. Он молод. В его возрасте это нормально. Я изначально не относился к их отношениям вдумчиво. А то, что девочка подавлена. Она любит твоего сына. Любит, понимаешь? Прекрати. Найдет другого. Дай Даньке дышать и не грузи его. Хватит, Саш. Вернемся к нам. Я тебе надоела? Марин, я бы соврал, но смысл. Каждая семья переживает кризис. В нашу семью он тоже пришел. Переживем. Не хочу никакой кризис. Он не предполагает наличие кого-то третьего. А у нас как раз подобное присутствует, и не говори, что нет. Подожди. Ты взрослый человек. Подумай просто, неужели ты сама себе не можешь честно ответить? Понять не можешь. Что я должна понять? Марин, я тебя уважаю. Но страсть между нами погасла. Прошла, исчезла. Так случилось, и это нужно пережить. Так бывает. Глава 7. Закорачивает обоих. Маринка отворачивается, я упираюсь взглядом в стол. Тяжело. Нет, а что я должен был сказать, если так и есть? Как бы не было больно, но лучше так, чем сочинять и оправдываться. Мне жаль. Очень, но надо пережить. Сделать вывод и идти дальше. У каждой семьи бывает кризис, и вот настало время, когда он пришел в нашу семью. Ну не умею я быть деликатным и охренеть каким осторожным. Что есть, то и говорю. И что теперь? Лучше же, чем пиздеть напропалую. Проблема-то есть, и ее надо решать. Внутри гадко. Гадко так, что на морду желчь выползает. И одна сплошная тоска. Зверская, тягучая, смертная. Маринка белее мела. Молчит. Губы сжала в нитку и в сторону смотрит. И я понимаю. И мне жалко ее, но это просто жалость. Как замкнула вдруг ни туда и ни сюда. Кроме дебильного сострадания ничего не ощущаю. Должно быть по-другому. Должно хотеться встать и обнять, прижать и лихорадочно шептать, что все бред, что временно нахлынуло. Но не встается и не обнимается. Страсть, да? Не своим голосом скрипит, перебитым и сломленным. И снова только сочувствие возникает. Ну что ж, тогда я не ошиблась, Саш. Нам надо разойтись. Чем быстрее, тем лучше. Тяну волосы на затылке. Это единственное, что делаю. Молчу. Я не самый лучший парень на земле. Не знаю, как она выдерживает, если честно. Еще плюс профдеформация, что за последний год выросла до размеров вселенной. Ломает работника и ничего не сделать. Тащит по камням и пропасти. Грубею, становлюсь жестче и глуше. Твою ж мать. Все очевидно. Сломался? Вероятно, да. Жаль, что на семью прилетело в большей степени. Но все равно не понимаю, зачем так радикально-то? Можно же выйти из ситуации без потерь или с минимальными хотя бы. Нахрена разбегаться? Давай попробуем без жертв. Предлагаю, как будто план захвата обсуждаю. Может, я дебил и кретин, но по-другому не умею. Да и не хочу. Вещаю, как на планерке. Грёбаный стыд. Смеешься? Скидывается жена. Бледная, измученная, в глазах битое стекло намешано. Больно ей. Саш, напомнить? Ты правда думаешь, я поверю, что две ночи прошли бесследно, а? А манто это? Взятка, чтобы рот закрыть? Что с тобой? Прицепилась к ёбаному меху. Да не взятка, просто купил. Марин, я объяснила же, зачем разгонять? Только хуже станет. Неужели не доходит до нее? Почему все так сложно? Просто нужно обоим сейчас заткнуться и перемолоть каждому свое. Что такого-то? То есть ты чистый и непорочный, да? И вообще ни при чем. Прекрати, пожалуйста. Пытаюсь спасти, что есть. Уйдет же. Не хотелось бы, конечно. Ну, допустим, я накосячил. Признать несложно. Что есть, то есть. Сауну оправдать могу, безусловно. Девки были заказаны не для меня. Самый страшный грех – приходилось смотреть на них. Все, я отвечаю, ничего не было. Принес шубу за то, что ничего не было? Опять за свое. Провалились нахер попытки что-то купить. В последний раз что-то притащил ей. Оправдывайся потом, как урод. Тру затылок, зажимая губы, чтобы не заорать. Буквально прикусываю, готовая вывалиться изо рта слова. Надо смолчать, ничего хорошего не будет. Продышавшись, сижу самое безопасное. Это извинение. Еще потому, что подарков давно не делал. Что непонятного? Вот как? Сарказм переваливается через край. А сегодня ночью? А вот это засада. Стою сварить себе кофе. Видимо, без него разговор не продолжить. Хотя тут не арабика нужна, а бурбон. Не отказался бы от него. Машинально переставляю пакет с порошком, бросаю кусок тростникового и думаю. Теперь допустим, что я остыл. Бывает. Я же честно сказал. Только в отличие от нас, женщины такое не примут. Мужик молча перетопчет себе, перебесится, а потом все будет. Как минимум ссоры, как максимум уход из семьи. Тут кому как повезет выйти из кризиса. Я свою терять не рассчитывал. Но видишь, как заворачивает. Та девушка, она молодая, красивая, только стоит на стартовой черте прекрасной жизни. Цепкая, умная, знает, чего хочет. Интересная просто. И мужчины постарше ее увлекают, как оказалось. Да еще и точная реинкарнация моей Маринки. Как такое может быть? Саш, можешь не отвечать. шелестит моя. Все и так понятно. Единственное, что могу сейчас, раздраженно вздохнуть. Палишься, Суворов. Ох, палишься. Обуздываю ком эмоций, нервы в комок собираю и все равно прорывает. Обычно держусь и неплохо, но сейчас просто полная жопа. Резьба улетает. Так расскажи, что понятно. Ты ясновидящая или что? Не кричи. Это я должна на тебя кричать, а не наоборот. Ты был с женщиной. И снова херачит пульс. Давление, что ли? Нахер кофе, хочу бурбон. Пара стопок приводит мозги в порядок. Вот еще жизнь бы настроить, и нормально. Но не в этом случае. Здесь до конца идти. Только собираюсь, как ебучая кукуруза дает сбой. Я плыву. Не так, чтобы сильно, но мне мешает сраная туманность. Опускаю голову, чтобы прогнать расфокусированность, и, слава богу, удается. Я несправедлив, да? Не ценю все такое. Блять, как же хреново все получается. Был. Вылетает само собой. Врать смысла нет. Пусть знает все с самого начала. На Марину не смотрю намеренно. Не потому, что не хватает смелости или придурковатости. Боюсь, что начну жалеть сильнее. А то ни к чему хорошему не приведет. Лучше принимать без заглушек и маскировок. Вот как есть. Хрипло и надрывно. Поняла. Мы просто разговаривали. Знатное дерьмо на вентилятор. Да. Но вот так. Отодвигаю стакан от себя. Резко передумываю втрепать еще соточку. Хорош. Жжется где-то за ребрами и тошнит. Пили кофе еще. Потом я подкинул домой. Все. Это все, Марин. А этого и достаточно, Саш. Большего не нужно. И вообще, знаешь, мне совсем не интересно. Пока Марина уходит из кухни, я тихо взрываюсь. Ебанутая женская психология. Ее не разгадать. Значит, она уже все решила. Значит, объяснения не катят. Ну что ж. Не торопись, Марина. Оставайся тут. Уйду я. Но знай, развод ты не получишь. Я дам тебе время дышать, прийти в себя, а потом мы поговорим вновь. Саш, не надо. Не хочу больше. И еще. Я уезжаю. В Питер. Навсегда. Глава 8. Данька, встретишь меня? Не передумал? Ты где? Озираюсь на пятачке по выходу из здания аэропорта. Тут пробка небольшая. Напряженный голос сына. Да куда ты прешь? Кричит он. Извини, мама, еще пару минут. Вскоре появляется взъерошенный сын, вылетает из машины и пуля несется ко мне. Не спеши. Шепчу как маленькому. Успеем. Как не спешить? Трамбует чемоданы. Пробки же, ма. А мне еще назад надо успеть. Ты где забронировалась? На Невском. Кольцовском. Ага, едем. С облегчением сажусь в авто. Слава богу, подробностей не выпрашивает. Успеется. Пока выезжаем с трудной зоны, где в буквальном смысле тетрис, а не скопление, я не мешаю. Пусть рулит спокойно. Но как только вырываемся, не удерживаюсь, протягиваю руку и глажу по голове. Колется, Дань. Коротко, по уставу. Хмыкает и улыбается. Как ты, сын? Хорошо, учеба, тусовки, любовь. Все как надо. Как твоя новая девушка? Хочу ли я слышать? Ведь обещала Маше поговорить. Аккуратно выпросить. Получится ли? Глаза Дани плывут, на лице блуждает улыбка. Он ведется от одного лишь вопроса про нее, а это значит, что дело для Маши плохо. Отлично. Она то, что мне надо. Да? Ну хорошо. Отворачиваюсь к окну, а Данька ныряет в телефон на очередном светофоре. Пишет ей, наверное. Вон как руки подрагивают. Околдован мой мальчик, зачарован. Я не обижаюсь. Такое дело молодость, тут не до родителей. Интересна лишь своя жизнь и ничего больше. Тут бы самой дров не наломать. Еду вот, строю себя непробиваемую, а в душе горит. Время сборов и последних выяснений дорого стоило. Хотя бы собралась без истерик. Спасибо Суворову. Не стал давить. Просто ушел в сторону и наблюдал, стиснув зубы. Труднее было, когда из квартиры не хотел выпускать и просил еще раз подумать. Так сказать, последняя попытка примирения. Вот тут да. Только я настояла, даже ударила по лицу. Вышли эмоции из-под контроля, но я не жалею. Ладно, Маринка, ты кремень. Держись, блин, не раскисай. Прости. Подставляет макушку, как в детстве. Глажу, конечно, а как еще же. Еще и поцеловать успеваю. Мам, скружила, веришь? Как будто летаю. Такие дела. Верю. Короче, я всю жизнь хотел, чтобы как у вас с батей. И мне кажется, я ее нашел. Ох, зеленый же. Спохватывается, нажимая на газ. При признании Дани становится душно. Разом наваливается что-то тяжелое и липкое. Как у вас с батей. Оттягивая ворот свитера, молчу. Как объяснить происходящее, м? Нет, он взрослый и все поймет, но его вера в наши безупречные отношения уж слишком крепка. Так что побеспокоиться есть о чем. Как воспримет наш будущий развод? Ох, что же так все навалилось-то? Приоткрываю окно, ловлю попутный ледяной ветер. Жадно вдыхаю. У меня большая проблема в последнее время с насыщением кислородом организма. Под веселый свист сына так и доезжаем до места. Сегодня как никогда рада, что Даня весь в себе. Только в номере он спускается с небес на землю. Сидя в кресле, подозрительно смотрит. Подожди, а когда батя приедет? Чё-то я не понял, мам. Даня, скидываюсь мгновенно. Скажи, как все у Маши прошло. Понимаешь, она была у нас и... Мам. Краска стыда окрашивает щеки. Я сделал все, что мог для того, чтобы сказать мягко, но... Да, горестно киваю. Не вышло. Мне жаль. Так когда отец приедет? Минуту. Быстро запираю дверь в ванную и бессильно сползаю по косяку на пол. Наврать или сразу правду сказать? Как лучше? Мы всегда учили ребенка говорить правду при любых обстоятельствах. Но теперь я верю, что ложь во спасение действует. Не потому, что боюсь ранить. Нет. Сын взрослый, он поймет. Я не хочу пока его посвящать. Ни к чему. Или что делать-то? Мерцающий экран отвлекает на себя внимание. Принимая вызов, он связан с моей будущей работой. Суворова? Да. Ваш муж занимался экстренным переводом. Завтра приходите в 8 и документы с собой возьмите. Хорошо, благодарю. Устало прикрываю глаза. Спасибо ему. За пару дней без лишних слов все сделал. Я благодарна за мобильность и предоставленный случай. Если бы сама занималась, времени ушло намного больше. Но у Суворова много ресурсов, порой даже таких, что кажутся невозможными. Вот так. Готова, Марин. Спасибо. Не передумала? Нет, Саш. Давай попробуем начать заново, но в разных лодках. Прекрати, что ты так? Все, Саш, я тебе желаю удачи. Жданов, фамилия твоего начальника. Он новый человек в ведомстве. Будут проблемы, звони. Обойдусь. Умываюсь и вываливаюсь в комнату. Сын тревожно дрыгает ногой. Вымученно улыбаюсь, но скрывать что-то нет сил. Рубить так рубить. Данечка, мы с папой решили пожить отдельно. Я остаюсь в Питере. Он хмуро смотрит, подносит кулак губам и зажимает. Думает, а потом... А я теперь тоже в курсе, мама. Батя только что звонил. Молодцы, чё. Поздравляю. Даниил. Глава 9. Суворов занят. Проходи, что жмешься там? Зенин устало идет и почти рушится на стул. Тот жалобно скрипит. Конь, блядь. Все стулья мне переломал. Слух не комментирую, жопный обвал. Мне лень. Я задолбался так, что на лишнее движение сил нет. Как же я устал. Подпирает лоб. А я нет. Пашу сам, как галерный раб. Высосала работа. Днем и ночью вкалываю, охраняя родину любимую. На остальное сил с трудом натягиваю. Вычисляю одних особых преступников. Чуть проебешься и все. Все в воздух летит. А потом и я вместе с теми, кто взрыв организовывает. Так что смотрю в оба. До окосения. Или окосевания. Как правильно-то? Не ной. Конину будешь? Ты что, Вика унюхает? Я по сейчас сраную сауну по стойке смирно стою. А я буду. О, тебе можно. Ты теперь у нас одинокий ковбой.

Психолог доморощенный. Лезет со своими советами. Я просил. Я спрашивал. Надо. А то я сам не знаю. Рука дергается к трубке. Сжимаю трубку и со злости чуть не раздавливаю. Да нахрен. Не буду звонить. Может, все же набрать? Но не переловлюсь же. Имею право знать, как дела, что я все через Даньку знаю. Ведь я разберусь. Маринка хорошая. Где ты еще такую найдешь? Ну, не падла. Угу. А, кстати, как Жданов-то? Принял нормально? Нормально. Он хороший спец. Да, сколько ему? 30? 31. А что? Галя, какой прыткий. Всего 31, а уже в управлении. Пожимаю плечами. Ничего такого. В нашей стране, даже если тебе 7, а твой папа большая шишка, можно куда угодно устроиться. Суровая проза жизни. Ладно, пошел я. Ты домой? Поработаю еще. Ну-ну. Давай, трудоголик. Устал, как собака. Хоть вой, хоть клубком сворачивайся. Пару часов допом на трудовую деятельность убиваю, а потом туплю в телефон. Да гори все. Набираю. Как пионер-девственник жду, пока примет звонок. Отличие в том, что пионеры злыми не бывают, а меня догнал коньяк. И я не знаю, хорошо будет или плохо, когда Марина ответит. Только хер там. Недоступна. И чем занята-то? Ждановым? Сука, с какого члена он мне в голову приходит, не понимаю. Надо пробить, как там у них складывается работа поконкретнее. Мне прям очень интересно стало. А то вдруг сильно тесно. Да нет, не может быть. Да с чего вообще ебанатская мысль в голову пришла? Бульк. Марина. Наконец-то. Только там не моя жена. Там ее реинкарнация в действии. Не хотите кофе? Как в прошлый раз. Я просто проезжала мимо и подумала... Глава 10. То, что просили. Кладу пухлую папку перед новым начальником. Спасибо, Мариночка. Непроизвольно дергаюсь, машинально заправляю прядь за ухо. И да, мне неприятно, что Жданов неотрывно следит за моими действиями. Стреляю предупредительным взглядом. А вот этого не надо. В конце концов, есть субординация. Понимаю, что он мой шеф, но это не значит, что разрешу так с собой вести. Олег Иванович, у меня просьба. Не могли бы вы в стенах управления беседовать официально? Жданов смотрит с интересом. И, черт побери, я кожа ощущаю, что это отнюдь не профинтерес, а совсем иное. Свожу строже брови, жду. Мне срочно нужно смотаться отсюда как можно быстрее. Но без положительного ответа убраться восвояси не получится. Марина Сергеевна. Прикладывает руки к груди. Вот ни разу не хотела обидеть. Ну, раз не по уставу, то и я себе позволю. Черт знает, что не начальника раздолбай. Благодарю. Надеюсь, мы друг друга услышали. Закрываю за собой дверь и почему-то иду на цыпочках на свое место. На высоченных шпильках такое себе удовольствие. Нет, на самом деле пока все хорошо. Никакого трэша не случилось. Привыкаю. Стараюсь держать себя в руках. Уж то-что, а выдержка мое все. Вон, даже Суворову не звоню. Привычно обдирает сердечко. Сволочь он бородатая. Кобель престарелый. За 40 уже оттуда же. Сердито мешают чай, хотя сахару там отродясь не было. Просто нужно что-то делать, вот я и делаю. Руки занимаю и голову. Не думать о Саше. Нельзя. Стоп. Быстро сердце на замок. С тоской вспоминаю, что служебная квартира неухоженная и неуютна. А мне хочется хотя бы крошку теплоты. Потому что и так льдом обсыпано. А если еще и возвращаться туда же? Ой, не хочу. Только выхода нет. Насколько быстро и стремительно моя жизнь в последнюю неделю встала с ног на голову, из замужней спокойной дамы на мгновение превратилась во взъерошенную женщину, которая оказывается в другом городе, на другой работе, так еще и на постое государства. Вот так. Не ждала и не гадала, и раз! Получите, распишитесь. Даже вещи в контейнерах держу в хранилище. транспортировка в бешеную копеечку влетит, а денег я с общего счета не прихватила. Дура, наверное. Да, конечно, дура. Но у меня оправдание. Тупое и чисто женское. Пусть подавится. Так что ждать зарплату и как-то выходить из ситуации надо. Нет, проблемы не будет, если набрать Суворову, он все решит. Но я не хочу. Пошел он в жопу, кобель морщинистый. Решила от него отвыкать. И вновь привычно кровит внутри. Мне кажется, что по ночам я захлебнусь этой темной, но настойчивой струйкой. Сочится и сочится. Сил нет ее больше терпеть. А утром я умываюсь и снова живу. До ночи, правда, лишь. Марин, ты в столовую идешь? Ир, ты прям как тень, испугалась, блин. Шеплю я. Иду, конечно. Слава богу, я ее знаю давно. Обрадовалась, что встретила хоть одна родная душа тут. К счастью, Ира вернулась из длительной командировки из-за ленты и временно осела без командировок. Я не спрашиваю, что и как, у меня своей работы полно, так что болтаем о том о сём, чем обычно занимаются женщины. «Ты вообще, что ли, не ешь?» Критично осматривает. «Марин, надо жрать». «Да ем я», — вяло возражаю. «Валь, ну-ка, налей ей погуще борщ». Обращается к нашей на раздаче. «А то скоро под звон костей Суворовой будем в столовку ходить». «Валюш, не слушай. Давай как обычно». Отвлекаемся. Немного подкалываем друг друга. Иногда мне кажется, что я всю жизнь здесь работала. Или меня так негласно поддерживают женщины, ведь сплетни летят впереди нашей жизни. Ни одного вопроса ни от кого не слышала. Приехала, работаю. Все. Как же я благодарна всем. Вот только на этом держусь, не ломаюсь. Садимся с Ирусей, как по заказу мимо с полным подносом плывет Жданов. Опускаю глаза долу и ковыряю капусту в том самом борще. «Ох, хорош!» — восхищенно тянет Ира. «Ага», — засовываю в рот полную ложку. «Наваристый». «Что? Ты про...» «Тьфу! Я про Жданова!» «Да ну его, несерьезный». «Что там? Давай рассказывай», — требует Ирина, набирая воздуха в грудь. «Вот что поведать? Тут заодно спасибо готова говорить. Про главное не спрашивает. Она ведь Сашу хорошо знает тоже. Короче, лучше про ОИ, чем... А может, меня в целом разгоняет ситуация? И готова ни за что на людей бросаться. Вдруг я не права? Но Жданов меня прям бесит сейчас. Субординация». Раздражает, что по имени зовет, отчество забывает. Вдруг Ируся начинает смеяться, бросая приборы, таращась на нее, как на идиотку, а у нее слезы брызгают. Ну вот, значит, Жданова здесь знают. Одна я, как дура, не в курсе. Меня даже не смутило, что же он так долго себе сотрудника подбирал. Как только я появилась, по одной анкете утвердил. «Знаешь, за что его к нам перевели?» «Откуда?» Я здесь ни с кем близко не общаюсь, а ты только появилась. Он дам постарше любит, а ты у нас ого-го. Может, в этом дело? Глаз положил. Ты что? Возмущаюсь я. Ничего, что я официально замужем. Пусть никто не знает, что на самом деле у нас с Сашей, но печать же стоит. Марин, жалостно смотрит Ира. С луны ты, что ли, свалилась? Кому это когда мешало-то? Печать у нее. Официально. Я дура-идеалистка. Моя мама и папа прожили в браке долго и счастливо. Никто никуда на сторону не смотрел. И что? Разве так не должно быть? Так не положено? Я же тоже так хотела. Но не судьба. Правда, это не значит, что я побегу теперь на свидание с первым встречным из-за дурацкого мщения. Или что там мы делаем, когда нам изменяют? Стрижемся, красимся, худеем и становимся беспричинно веселыми. Шиш, я ни хрена из перечисленного не совершила. Вон даже корни еще не закрасила. Некогда мне. Была у нашего Жданова одна история. Развел Шуры-Муры там с одной. Любовь. Мечтательно закатывает глаза. Не оторваться. И? Застукали их. Муж ее. О, Господи, и это туда же.

На минуту затыкается и неловко толкает плечо, типа извиняясь. В Питере она слышала, да? Разошлись. Временные трудности. Неопределенно машу головой, криво тяну ухмылку. Типа все нормально, решу вопрос в ближайшее время. Ты решай свои трудности, а то Жданов на нее глаз положил, походу. Чё, блядь? Жданов? На мою жену? В мозгах начинает продувать. В смысле положил? Это, блядь, на что он там чего положил, пиздюлево драное? Я на всю контору своим ебучим характером прославился. Со мной люди не связываются. Я и приложить могу. Не в курсе, что ли? Хомяк обнаглевший. Мажоришка, сука. Тупо пялись на Лёху. Хочу затянуться. Поднимаю руку, и в губы тычутся лишь пальцы. Выронил. Погоди. Поподробнее. Старец, давай, хули лупишься, рассказывай. Я еще с рогами не ходил. Они там что, охуели? Глава 12. Я могу идти, Олег Иванович? Марина, Сергеевна, вас подвезти? Нервно веду по волосам. Ладонь потеет мгновенно, и этот факт бесит. Что я как школьница? Только разница в том, что у школьниц такое из-за симпатии или волнения, а у меня от обескураженности. Раздражаю сама себя, а потом... Олег Иванович, знаете что? Я же просила. У Жданова немного отвисает челюсть. Мой выпад для него странен и непонятен. Видно, не привык к тому, что отшивают. Что за такое-то? Неужели никогда не знал отказа? Неужели все без исключения велись? Я не понимаю. Кажется, не туда заворачиваем. Ставит планшет на мой стол. Разве оскорбил? Если да, простите. Мое предложение весьма безобидно, и понимаю я с первого раза. О, Господи! Стыдоба! Обнять и плакать, Марина. Это фиаско. Отчитал, как по щекам нахлестал. В его глазах таится невысказанный вопрос. Что ж, вам секс-то везде мерещится. И я тону в волнах отчаянного стыда. Может, и правда у Жданова изначально был позыв просто сблизиться по работе и все, а я напридумывала. Иринка еще настропалила, а на самом деле ничего такого нет. Выпутывайся теперь, Суворова. Извините. Ничего. Чуть заметно улыбается. Я подумал, вдруг дома много дел, переезд и все такое. У вас же женщин забот больше, чем у нас. Вот и решил предложить. Опуская глаза. Прячу смущенную улыбку, точнее, подрагивание губ. Вы правы. Хорошо, подвезите. В управлении все равно никого не осталось. Мы уходим последние, так что сплетничать будет некому. Кстати, а почему у меня данный факт трогает? Суворову можно дома не ночевать, а мне всего лишь подвезти предложили. Да и какого вообще рожна меня заботит, кто что подумает? Я свободная женщина. Почти. Что там Ира говорила? Штамп ничего не значит. Да. Господи. Нахрен. Бомбалейла. Минуту, хорошо? Раскрываю сумку и сгребаю туда свои вещи. Жданов с интересом наблюдает. Я снова как под прицелом. Неудобно совершать ритуал сборов под наблюдением внимательных глаз. А они у него очень даже красивые. Это я как факт отмечаю. Да и вообще Жданов на моего Суворова неуловимым налетом смахивает. Немножко. Прям капельку. Да хуй ты. Я не тороплюсь. Ну да, точно. Похож немного. Только 10-летней давности. Надо же. Только рассмотрела. Уже все. Вцепляюсь в ручки двумя руками и вытягиваюсь. Едем? Жданов кивает, открывает передо мной дверь. Максимально отклоняюсь, чтобы его не задеть. Протискиваюсь и быстрым шагом спускаюсь по лестнице. «Марина Сергеевна, не летите пулей из берета. Успеем». Перед выходом тянет за локоть назад, открывая дверь. «Джентльмен. Угу. И где машина?» Растерянно смотрю на начальство. Он ухмыляется, картинно щелкает брелком. Вспыхивают фары навороченного седана. Не сильна в марках, но машина кажется за гранью фантастики. Что-то из серии «Дорого-богато». Ну да. Я же помню, кто у нас папочка. Хотя зря я так. По недолгому времени работы сразу стало ясно, что Жданов далеко не дурак, а очень даже профи. О! Прошу. Ныряю в салон, как в космическом корабле. Все мигает и переливается. У Суворова машина другая. Здоровая, агрессивная, брутальная до зверения. Какой сам, такой и танк. Хаммер. В подобной ракете нахожусь впервые. Мотор урчит, как сытая пантера, и через мгновение Жданов срывается с места. Марина, дыши. Просто дыши и молись, чтобы до дома добраться живой. На всякий случай прикрываю глаза, чтобы нечаянно не посмотреть на стрелку спидометра. Хочу остаться психически здоровой. 180. 180. Нужно срочно ремонтировать свою. Как приехала, в ней что-то сгорело, а делать некогда. Олег Иванович, вы что творите? Ору на всю машину. Хотите нас убить? Не волнуйтесь, все хорошо. Продолжает невозмутимо давить педаль. Хоть бы хны ему. Он дорожный маньяк. Ну зачем? Не успокаивайте. Зачем я только согласилась? Я боюсь. Ору громко и отчаянно. Плевать, как это выглядит. Я сейчас умру. Приехали. Машину немного заносит, и мы замираем. Не надо было так переживать. Мамочки моя. Он 3 автобусных остановки проехал за сколько? За минуту? Это нам повезло, что город был пуст, иначе представить не хочу предполагаемый дорожный тетрис. Не знаю, говорить ли спасибо за седые волосы, Олег Иванович. Вот честно. В сердцах выговариваю. Больше не поеду. Знала бы, что так гоняете, да ни за что. Не сердитесь. Ловит за руку и втягивает назад в салон. Я не хотел, Марина Сергеевна. Вам помочь не нужно? В чем? Ошалело туплю. В смысле... Там шкаф подвигать или еще что? Знаете что? Возмущенно вскрикиваю. Шучу. Поднимает руки вверх, а у самого беса в глазах. До свидания. Шваркаю дверью со всей силой и плевать, что машина стоит как чугунный мост. Пусть знает, что не потерплю грязных намеков. Удачно доехать. Ну какой невыносимый. Ни в одни ворота. Наглец. Маринка, дыши. Уговариваю себя, поднимаясь по лестнице. В лицо лупит кровь, краснею и горячею на ходу. Стучу шпильками по парадной, будто проломить пол и ступеньки хочу. Я зла. Как начальник, Марин? Подскакиваю на месте. Смотрю, уже домой привозит. Моя замена или как? Что скажешь? Ноздри подрагивают от тщательно скрываемой ярости. Жена. Глава 13. Суворов. Роняет сумку. Ты что здесь делаешь? Марина рваными движениями приглаживает растрепавшиеся пряди. А с хрена не растрепавшиеся? Прям мне интересно. Бежала, что ли, так? Волосы назад. И щеки вон рваными пятнами идут. Чего потерялась-то? Если бы она сейчас в атаку пошла, то все нормально, можно расслабиться. Но она не идет. Стоит и не знает, что делать. Верный признак, что что-то не так. И это не так ее сейчас на охуенной дорогой машине привезло. Вот же Жданов, сучара малолетняя. Ты посмотри, быстрый, как пуля из говна. Сука. Марина начинает одергивать одежду, разглаживает идеально ровную ткань. Интересно-то как. И вообще Маринка как картинка выглядит. Вся накрашенная, глаза сверкают. И что это мы такие нарядные, м? Ни хрена себе поворот. Хочется взять за плечи и вытрясти информацию. Мне любопытно, что происходит. Я базара нет, докопаюсь, и причем очень быстро. Только фишка в том, что хотел бы прямо сейчас от нее услышать версию. Момент первой оторопи не проходит. Я плавлюсь от злости, а Маринка поднимает свой редикюль и отшагивает назад. О как! Боится, что ли? А чего же испугалась-то? По делу. Мимо проходил. Да, мимо. Прямо из кафе, где пил кофе с Агатой. Косяк признаю. Не первый причем, даже не обсуждается. Но я просто пил. Не ебал же, задрав кверху. Даже пожрать не успел. Без всякого продолжения попёрся к ней в едальню, без намеков. А то, что Агата трындела, я умоляю. Трёп, да и все. Чистой воды трёп, без продолжения. Считываю свою. Мечется на горячем. И избитый прием наталкивает на мысль. Что-то у них нечисто. Суворова нападает. Дурак совсем. Из Москвы в Питер? По делу? Обзываться наше все. Сую руки в карманы. На вопросы будешь отвечать? Какого, я спрашиваю, хера? Меня прет. Не знаю, куда себя деть. А еще больше не понимаю, куда запихнуть раздирающую грудь нервность. Ни разу эта сучка не позволила себе опуститься в подобную хрень. Так что теперь-то не так? Мы, если что, даже еще не в разводе. И уже вот оно чё. Понеслась душа в рай. Сыночком начальника. Быстро, блядь, она сориентировалась. Не буду. Пожимает плечами. С чего я должна давать тебе отчеты? Ты мне не предоставлял списки о проделанной работе. Еще что-то надо? Я спать хочу, Саш. Баштан сносит окончательно. Спать? Да. Вызвонить этого Жданова, да морду ему начистить, чтобы знал, урод, кого домой подвозить можно, а кого нельзя. Я ее просто так отпустил в себе разобраться. Не захотела пережить кризис спокойно? Пожалуйста, поезжай. Слово ведь не сказал. А то, что не рассусоливал, так о чем говорить, и так все понятно было. Повторяю, не способен я долго и нудно пиздеть о проблемах семейного характера. По факту все. Проебались, надо решать. Остыли, надо переждать. Что еще? Ко всяким душеведам семейным сроду не ходил и не пойду. В жопу их. Только бабки башлять, а толку кот наплакал. Марина уже не дергается, стоит себе спокойно, с линцой разглядывает. Юбка, смотрю, слишком узкая. Блузка чересчур обтягивает, шпильки поднебесные. Формы по размеру не нашлось. Или ей лично шеф-комплект выделял. Я тоже, если так-то, Суворова. Нажимаю на фамилию, что носит. Тоже не имел возможности глаз сомкнуть. Куда торопился, Саша? Издевается. Голосок этот ее с преувеличенным сочувствием по ушам режет. Она будет разговаривать или нет? По делам, Маринка. Вот заехал к тебе, хотел узнать, как дела. Только вижу, что уже отлично все. Наезжаю на нее. Остановиться по нулям. Таращится аж глаза на выкат. Тормознуться, брат, только в холостую все. Рот уже не заткнуть. Пока не вытрясу, назад не отойду. Проверено. Сбой принимается лишь в одну сторону. Со мной же играть в такие дела, что сейчас с женой проворачиваю, бесполезно. Она должна была стерпеть. Или закатить мне истерику. В конце концов, расцарапать мне морду. Кинуть в меня вазы, разбить посуду. Я не знаю, но хоть что-то, только не прилететь сразу с требованием о разводе. Мне тоже хреново, но я же терплю. А то, что с Агатой пошел, вот тут... Ух же ж, бляха-муха, что ж так сложно-то все? Отлично. У меня все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. В кармане хрустит пластик. Вытаскиваю руку, кровь. Аккуратно вытряхиваю разломанный корпус пластиковой зажигалки. В какой момент произошло, так и не понял. На пол парадной гулко падают капли. Стоим в абсолютной тишине. «Дай сюда». Летит вниз Марина и переворачивает ладонь вверх. Из подушки торчит черный кусок. Странно, но боль не ощущаю. «Зайди немедленно, надо обработать». Трогает как постороннего. Бесстрастно разглядывает как чужого. От Маринки веет чужим и незнакомым. В Питере всего ничего, но уже есть между нами трещина, которая осыпается, ширится и неизбежно растет. Мне не больно, нет, херня все. Плохо, что Суворова моя внутренне безучастной остается. Вот это самое поганое. Ерунда. Выдергиваю руку, не собираясь остывать. Обойдусь. Вытащу в машине и замотаю пластырем. Не стоит сейчас внимания такая мелочь. «Не надо обсуждать очевидное», — прикрикивает, делая шаг назад. «Только учти, ночевать я тебя не собираюсь оставлять. Залью зеленкой, забинтую и иди, куда шел. Ничего не изменится с твоим приездом, чего бы ты ни преследовал. А теперь поднимайся. Стучит каблуками по ступенькам. Я как дебил в разрез юбки смотрю. Ну не сука. Она еще и в тюлках на работу ходит. Глава 14. Что за дыру тебе выделили? Встречу Малкина, разживется по соплям. Предупредил, что жене нужна нормальная квартира. Сучоныш прижимистый. Сегодня же доберусь до него. Он не то что нормальное жилье подберет. Лично караулить у двери станет. Нужно ей что-то еще или нет? Подрываюсь позвонить ему прямо сейчас, но Марина дергает за руку. Забыл. Обработать же надо. Хотя обошелся бы кровь лишь причиной войти к ней. И ясно, как божий день. Недовольно осматриваю хоромы. Однушка. Развернуться негде. Кухня как спичечный коробок. Шкаф и то один. Дверь болтается. Не бомжатник, конечно. Ремонт вроде свежий, но какое-то все неуютное и чужое. Короче, ей не подходит такое. Пойдет. Заливает рану спиртом. Ох ты ж, блядь, жжется. Марина злорадно прячет улыбку и льет еще. Здесь курить можно? Без сигареты не обойтись. Ситуация врагу не пожелаешь. Мужик, который торжественно стал резидентом клуба «Кому за чё?», сорвался и приехал к супруге, которая хочет развестись из-за какой-то пиздетни. Бред. Людей и за большее прощают. «Потерпишь?» Холодно бросает. «Ледяная просто». Маринка деловито работает. Невесть откуда, взявшимся пинцетом, дергает пластмасс и затыкает мокрой ватой. Шипит. Она ведет себя, будто я посторонний. Нет, не ждал, что бросится в руки и выплачется на груди. Просто отчужденность максимальная, и она, да, цепляет. Нахуя я приехал, а? Она ж просто скала. Агата, блядь, еще. Твою мать-то. Рука-лицо. Поцелуй этот, сука. Ладно, забыть и все. Только хули не забывается-то. Интрига прям. Для полного счастья не хватает принести бред и удалиться во свояси. Да чтоб все вокруг разорвало. Что ж по-блядски вышло-то? Нет, так нет. Сейчас прошипит забитую. И знаешь, Саш... Поднимает безразличный взгляд. Уезжай. Приплыли. В глотке липкий ком формируется. И злость. Орать не имею права. Не она все нахрена вертела. Здесь ни отнять, ни прибавить. Но ёпт, надо разруливать. В башке звон. В кучу меня соберут лишь какие-то дела. И нужно оттянуть время. Хорошо. Только пару вопросов решу, потом свалю. У тебя 20 минут. Марин, у тебя... Еды нет. А чай? Недовольно дергает бровью, но чайник ставит. Пока она возится с сахарницей и пакетиками, наблюдаю. Похудела немного, осунулась. Хотя, конечно, выглядеть стало лучше, как ни странно. Вновь замешивается в голове фарш из злости. Становится на носочки и тянется за кружкой. Вот нахрена ей чулки на работе? На прежнем месте не носила, точно знаю. Короче, надо разобраться с этим Ждановым. Иначе, твою мать, иначе... Выходит из кухни, не сказав ни слова. Чтобы не терять время, размахиваю Малкина. Болеет, как баран, несет очередную херню о фонде. Только куда он, родной, с подводной лодки денется? Через пару дней моё Суворова переедет в приличную квартиру с отличным видом. Хотя бы здесь буду спокоен. Заглядываю в холодильник. Нет, не потому что жрать хочу. Мне интересно, чем она питается. Ни хрена. Кефир. Все. Я сказала, еды нет. На пороге стоит злая Марина в бордовом царском халате, растрепанная и гордая, как шамаханская царица. Не за этим полез. Хлопаю дверцы и присаживаюсь назад. Бинтуй давай, пожалуйста. Ее прикосновения такие же. Вот вообще по нулям. Меня дергает. Заглядываю ей в глаза и бесполезно, только губы иногда подрагивают и все. Можешь ехать. Ты чай обещала. Да пей ты свой чай. С досадой шипит и меня шмаляет в грудину. Чего орать-то? Я же приехал. Неужели совсем предохранители перегорели? Не надо так, Марин. Гашусь треском, но не ору. Нельзя. Я не тупой, все понимаю. Нельзя с ней криком. Давай по-нормальному. А как это? Сглатываю, опуская глаза. Думаю, не очень все, да? Из Реста с Агатой в Питер к жене. Хорошая ситуёвина. Не нахожу пока ничего лучше, чем сказать. Особо не распаковывайся. Переезжаешь скоро. Я тебе квартиру хорошую нашел. Ох ты ж. Складывает руки на груди. Еще немного, и сарказм сквозь кожу сочиться начнет. С чего такое беспокойство, Саш? С того, рявкую на нее. Надо мне так. Совесть очищаешь? Да какая совесть? Ору, не сдерживаясь. Все, вынесла. Не я уехал, ты. Но коль так решила, так могу я побеспокоиться об условиях проживания или что? И тут запрет. Дышим, как загнанные. Меня волочит по кочкам. Ободрала всего, но остановиться не могу и не хочу. Нужен выход из нашего лабиринта. Только на данный момент одна бестолковщина. Маринка вцепилась в край стола, ноздри раздула и как борец, и не пядя назад. Только в захват не получается, лишь в мой болевой попадает. Злимся равноценно. Она сильнее, еще немного и пульнет кружкой. «Не нуждаюсь», — отрезает сильно и ёмко, а в глазах слезы. «И в деньгах не нуждаешься», — безголосо шиплю. «Поэтому от гордости твоей жрать в холодильнике нечего. Хоть бы и все забрала со счета. Дура совсем уехала голожопой. Кому ты что доказываешь?» «Ух ты ж!» По лицу стекает чай. «Хорошо остыть успел, иначе выжгла бы глаза к чертовой матери». Глава 15. Если и было что хорошее в душе, то сейчас погасло. Наглый мудак с командным тоном. Зло размазываю невидимую соль по щекам. Голожопой я уехала. А заботился вдруг. Ни раскаяния, ни сожаления в глазах. Пошел он к чертовой бабушке задорным строевым со своими вонючими плюшками. Мету веником осколки, пока не ломаю прутья окончательно. Тьфу, пылесос нужен. Пинком открываю дверцу и сую обломки в мусорку. Я решила. Прям я сама решила уехать. А что оставалось-то? Сидеть и смотреть, как он по шалавам ходит? Ведь ходит же. Я чувствую. Я это чувствую. Ха. Только эмоции к делу не пришьешь. Бездоказательно, как любит говаривать Суворов. Не пойман, не вор, если в целом. Полегчало. Саша стаскивает мокрый свитер, оставаясь в одной футболке. Кстати, я выбирала на 23-е. Весь город оббежала из-за характерного принта. Крой выгодно подчеркивает подкачанные руки. Суворов, в принципе, в прекрасной форме. Подтянутый, крепкий. Загляденье, блин. Но не мое теперь. Не могу. Как порани перцем, жгучим, едким. Как же больно-то. Отшвыриваю свитер в сторону ногой. Саша усмехается, но никаких действий не комментирует. Грохаю новую кружку и плечу кипяток. Пусть пьет и убирается. Нам не о чем говорить больше. Разовая акция. «Что?» Поднимаю глаза и скрещиваюсь с его наглыми и давящими. «Что ты имеешь в виду?» «Жданов?» Брезгливо выворачивает губы. «Или ты серьезно?» Сплетни разносятся быстро, да. Неужели из-за этого примчался? Хотя вряд ли. Да какой вряд ли? Суворов – самый страшный собственник в мире. Он никогда не будет стоять в последних рядах, даже если ему не нужно. Из-за принципа заберет, хоть и пользоваться не будет. Так всегда было, есть и будет. Овен. Страшный знак. Вот и не верь после такого в гороскопы. Меня спасает то, что Саша знает. Я не спала со Ждановым. Иначе не знаю. Чьей-то смерти не миновать было. Вот такой Суворов человек. Жизненное кредо «мне можно, тебе нет». Не знаю. Стол шатается. Последнее гласное слово сопровождает гневный, неуправляемый хриплый свист. Не реагирую. Тяжелый хрип прямиком из легких заставляет воздух пойти странными, рябыми волнами просыпается вулкан. Знаю, как бывает, когда Суворова чем-то особенным зацепила. Ничего, перетопчется. Хотя я откровенно рискую. «Не знаешь?» Поднимается надо мной, как зловещая тень. «А что ты знаешь, жена моя, а?» «Ох, ты ж зараза такая! Как смеешь в подобном тоне задвигать обвинения после того, что натворил, м?» Взрывает мгновенно. «Саш!» Поднимает меня с места невидимая сила. Бесит его поведение. «Вот не надо! Иди своей профурсетке расскажи, как надо жить, хорошо? Я уже большая девочка!» Поднимает непонимающие очи. Зло берет, что смотрит, как невинный барашек, потом произносит. «Какой профурсетке?» «С кем кофе пьешь?» «Тварина!» «В сауну приличные не пойдут. Там шлюхи, что ежу, понятно. Но кофе – это, мать вашу, осознанный выбор. Зная, как именно Саша относится к напитку, я больше чем уверена, что все прошло на отлично. Не в придорожный ларек ходил, как пить дать. Он их терпеть не может. Так что воображение мое работает ярко. Дольче вита не меньше. Зашибу сейчас», сжимая в руке сахарницу. Готова расколошматить несчастную керамику об голову наглеца. «Ох, блядь!» Хватается за макушку. «Началось. Хватит уже. Давай по-нормальному. Меня на работе заебывают, еще и ты. Я не дровосек, чтобы не ломаться, Марин. Это только в фильмах без устали 24/7 впахивают, спят в сутки по 3 минуты и снова супермены. В жизни все не так. Я же просил тебя. Подожди, не пыли». «Не хочу я ждать!» Ору во всю силу. «Что ж такой упертый? Хотел эмоций? Так получи же!» Со злости швыряю салфеткой, которая до цели не долетает. Она тканевая, но уж чем пришлось. Хватаюсь за край стола и трясу, что есть мочи. Пусть все зло выходит. Не могу больше, не могу. «Маринка!» Шагает навстречу, выставляя руки вперед, чтобы не пересек дистанцию. «Не надо мне никаких успокаивающих объятий. Ничего мне больше не нужно. Только кто бы слушал, кто бы внял. Да и нет сил столько, чтобы остановить движущуюся махину. Не подходи». Леденеющими губами растрескиваюсь. «Не смей прикасаться». И в ту же секунду влетаю носом в грудь. Саша обнимает. Суворов не замахивается на раскаивающиеся объятия. Он, как и прежде, давит. Ломает сопротивление, захватывает в плен. Я бы перетерпела, но его руки начинают гладить по спине и заползают волосы. Тепло в прошлом родных ладоней обездвиживает. Судорожно ловлю воздух, пытаясь дышать, но никак. Саша продолжает натиск. «Мы справимся, слышишь?» Крепче прижимает. Его губы касаются кромки уха, обжигают. Он всегда так делал, когда мне было очень плохо. Сама ныряла туда и искала успокоение на груди. Суворов никогда не отказывал. «Назад, Марина. Назад. Не поддавайся». «Нет, Саша. Я уже не хочу». «Маринка, не доводи меня до греха, а?» Губы палят. «Господи. Прожив в браке столько лет, я все еще с ума схожу. То есть сходила от его поцелуев. Суворов мастер непревзойденный. Водит тонко, по грани. Для кого как, но для нас соприкосновение губ – священное действие. Высочайший вид прелюдии. И в эту минуту не так-то легко отказаться от трепетной ласки. Только я это делаю. Как? Другой вопрос. Но делаю. Тебя? Я тебя? До греха?» «Перетерпи». Заглядывает в глаза. «Перетерпи, Марина. Дай раскидаться с работой. Дай мне время перебороть заёб. А потом все наладим, обещаю». «Саш, пытаюсь выпутаться из рук и увеличить дистанцию. Знаешь, если бы дело было только в работе, я бы подумала. Только ты знаешь, что все в другом кроется». «Прекрати». Перехватывает и носом утыкаюсь сильнее. «Что это?» Втягиваю аромат. Пораженно отшатываюсь и замираю. «Духи? Мать его, так это женские духи! Хватаюсь за лицо и сдавленно ругаюсь. Совести, смотрю, вообще нет. Ты от нее ко мне приехал? Ты охренел, Суворов? Ты последняя сволочь. Просто гад. Пошел вон отсюда. Бледина подзаборная. Да чтоб тебя. Отшатывается он и молотит по стене кулаком. Это ничего не значит. Ничего. Вокруг тысячи баб, пахнущие как клумбы. Мне оббегать их за километр теперь. Дышит, как бык разъяренный. Искры сыплются во все стороны. Не по его опять, да? Ну что ж теперь. Ваша карта бита, сэр. Теперь моя очередь. Не буду я ничего ждать. Не хочу. Тебе пора. Уйди, уйди, уйди. Отворачиваюсь. По сердцу тупая бритва елозит. Со стороны хорошо смотреть, да. Только не надо забывать, что годы брака и всего-всего позади остаются. Сын у нас. Общий быт и все такое. Как разорвать-то бескровно? Как усмирить боль и перестать любить того, без которого даже солнце не так светит, м? Я кремень, безусловно. Правда, слепленный клеем, разодранный и кривой. Но кремень. Я гордая. Я и сама смогу. Горло трескается от невыплаканных слов и слез. На замок. На замок. Суворова, я хотел... Поднимает голову. Во взгляде, кроме белой ярости, ничего. Я приехал. Я... Не понял, ты, может, хочешь к Жданову? Ох и дурак. Какой дурак. Хочу. Рублю сгоряча. Иди, Саш. Под большими ладонями Суворова трещит несчастная столешница. Он бледен, как вампир, и такой же жуткий. Пойду. Только знай, что бегать за тобой не буду. Развод так развод. Прекрасно. А теперь вали отсюда. Глава 17. Олег Иванович вылетает стремительно от шока. Под глазом у шефа огромный синяк. Ударились? Да, об угол. Прям глазом. Не может быть. Невольно прижимая руки к груди и почти оседаю на кресло. Ну не может. Где бы он его встретил-то? Бред же. Конечно, бред. Может, лед? Вовремя я с предложением. Какой нафиг лед? Теперь же поздно. Только я вину за происшедшее чувствую. Ну, правда, Сашина работа и его методы. Отстаньте, пожалуйста. Еле шепчу от страха. Я не хочу. Прижимаю ручки сумки к себе ближе, будто защищаюсь ей. Машина медленно плывет рядом, и салона нагло скалится три наглые ухмылки. Не бойся. Мы только покатаемся и все. Не обидим. Упираюсь в глухую стенку. Я в западне. Как выбежать на оживленную улицу, не знаю. Они меня как зверушку сюда загнали. Я буду кричать. Помертвевшими губами еле шепчу. «Хорош бояться!» Хлопает один дверью и идёт. «Садись!» «О, боже! Помогите мне хоть кто-нибудь!» «Отошел от нее. Резкий крик заставляет громилу повернуть голову. «Саша! Суворов! Я его знаю!» «А кто тут такой смелый? Свалили по-резвому!» Сплёвывает в сторону. «Она моя! Ну иди!» Вытаскивает кастет, а мне хочется кричать. «Как Суворов справится с ними тремя?» «А жизни научу!» А дальше летают руки и ноги. Саша по очереди укладывает от морозов мордами вниз. Припечатывает в загривок последнего, наклоняя что-то шепчет на ухо. Лицо перекошено, злое. Они, постановая, поднимаются и дают по газам. «Испугалась, Маринка. Ты же Маринка, да? Так тебя зовут?» Тянет уголок рта вверх, а из носа кровь течет. «Не ходи одна больше. Ходи только со мной». Вот такая наша почти первая встреча. Вот и теперь его привычки не поменялись. Действует так же, несмотря на возраст. Хотя, с чего я взяла? Может, это не он вовсе? Да уж, не он. Если бы... Или что уже мне думать? Лед. Улыбается Жданов. Он всегда улыбается. Добрый Джокер какой-то. Такое бывает. Только при всей внешней мягкости и бесшабашенности Олег Иванович очень опасный человек. В нашем отделе других нет. Вот хоть Ира с виду обаятельная и слегка безбашенная, но она волчица в реале. Стреляет с двух рук. Даже по-сомалийски сметает под ноль, хоть этот вид стрельбы не приветствуется. Одна я бумажная шелкопрядица. Папочная душа. Жданов накрыл шайку Сайдарова, а это вам не сопли сушить. Угу. Мрачно киваю. Его самого. Да, бесполезно же, Марина Сергеевна. Тогда могу идти? Мне очень хочется спросить. Ну, просто очень-очень. Только я не могу. Как со стороны будет выглядеть? А не мой ли муж вам по морде засветил? Таким образом, признаю интерес Жданова ко мне. И вообще обнародую личные неполадки в семье. Зачем это нужно? Секунду. Как-то у нас не очень складывается, да? Встает из-за стола. Я пячусь к двери мелкими перебежками. Давайте сгладим, что ли. Вот. Достает из шкафа огромный букет. Видимо, на полке ему самое место. Это вам. Синяк на лице шефа переливается разными оттенками. Зубы сверкают первозданным снегом на лесной опушке. Я в ауте. Это сон? Скажите, сон ведь? Олег Иванович, киваю на цветы. Лишнее. Почему же? Красивой женщине, красивые цветы. Прекрасное утро. Застываю столбом. Мне бы присесть, но не на что. Жаром окатывает снизу доверху. Или наоборот, не понимаю уже. То есть пикаперство продолжается, и ничего его не останавливает. Даже фингал на фейсе. Кто вас приложил, Олег Иванович? Раз уж не понимает общение по протоколу, то я могу один разок себе позволить. Иду ва-банк. Не бородатый ли мужчина хмурой наружности? Я подрался из-за последнего букета. Обескураженно пожимает плечами. Все разобрали. А мне очень хотелось вам подарить. Вот. Отвоевал в неравной схватке. Клоун. Ойли. А мне что-то говорит об обратном. Олег Иванович, я вас очень прошу. Давайте хватит. Мне приятно, но неинтересно. Или мы спокойно работаем без ваших подкатов, или я попрошу о переводе. Марина Сергеевна. Останавливает, не дав договорить. Как бы вам ни хотелось... Ладно, неудачная попытка. Отшвыривает букет в сторону. Все, закончили. Послезавтра будьте готовы. Мы идем на мероприятие. Одежда парадная, будут все наши. В смысле, приедут все из ведомств? Догоняю я. Дева Мария. Прикрываю глаза. Мне хочется заорать белугой. Значит, Суворов тоже будет. И ведь не отмажешься ничем. Мне придется идти. Глава 18. У тебя 4 дня. 4, Суворов. Если перед операцией инфу сольют, как и тогда, я солью тебя. Рой, что хочешь делать, но найди мне эту мразь. Есть. Действуй. Прямая спина удаляется. Я же остаюсь сидеть вискарь. Сука. Свидетели грохнули прямо в каземате. Вести было некого. Сердечный приступ. Внезапный причем. Кому-то нужно пропустить твари в город через посты. Кто их покрывает? Если влезу в контрзону, меня сожрут. Допиваю одним глотком. А что делать? Влезу, конечно. По-другому нарыть и обезвредить не выйдет. Как Иван Дурак, перед камнем стою и один хрен поворачивает туда, где смерть найдет. Тайпанова бы подтянуть, но он теперь на пенсии вместе со своим ёбнутым дружком. Бизнес мутят. Если только по их старым связям пробить. Был замут у парней, может, пробегались по именам, когда их структуру херачили. Как вариант, вполне себе. По сути, имена Барабасов одни и те же. Их лоббируют 1-2 группы могущественных мудаков. Вот посредников вычислить труднее. Перекупают, угрожают, держат на коротком поводке. Знают структуру, знают, как шифроваться. Методы известны, но выхватывать их долго и очень трудно. А я, как всегда, крайний. Пиздуй, Суворов, ищи ветра в поле. Ладно, не впервой. Прорвусь. Не в первый раз. Если нет, то флаг на гроб и медальки на подушке. Такая работа, хуля. Кто-то с жопой в кресле сидит, а кто-то мотается, как тряпка обосранная, несмотря на такой же чин. Но я не жалуюсь. Сам выбрал. Лучше гореть, чем тлеть. По мне пламя рулит. По венам бежит адреналин. Последним уродом буду, если тварь не найду. Из-под земли достану. Выжечь позорника каленым железом, чтоб не помойничал в сторону своих. Бледина. Как только земля носит. Шел бы торговать, если так продавать хочется. Не на том рынке свой ларек открыл. Саш. Сует в руки стакан полный вискаря Зенин. Пронесло. Через 4 дня нас с тобой, Витя, так пронесет, что чертям жарко станет. Про свидетеля ничего. Там других трясут. Снимут Петренко. Без последующего восстановления. Охренеть. Там до пенсии год оставался. Да-да. Будет теперь ему пенсия. Отмываться затрахается. Ясно. Выезжаем когда? Пожимаю плечами. Цапаю галстук, которому уже задушился, и отпиваю глоток. Ух ты ж, твою налево. Ты глянь, плывут. Шерочка с Машерочкой. Машерочка сияет всеми 32. Через минуту их станет ровно 16. И я постараюсь. Сейчас прямо здесь отхватит по довольной морде. Замахиваю до конца, отдаю стакан. Снимаю часы и сую в карман. Обручалку тоже стаскиваю. Нахрен я ее вообще таскал все это время? Суворова вон. Не заморачивается. Дома на тумбочке оставила и адьёс. Витя, мне надо отойти. Саш. Тянет за рукав. Я стряхиваю. Тише, не здесь же. А где? От пиздеца всех дней пойло лупит по мозгам. Ну что за жизнь у меня? Дрянь. Я же отпустил Маринку, разве не так? Так. Решил дать время на подышать. Нам обоим, кстати. Она, как оказывается, времени зря тоже не теряет. Уже со Ждановым под ручку ходит. И, судя по довольному лицу, все зашибись. Не может мне казаться. Уверен, что так и есть. Молодой кобелек глаз с нее не сводит. Понимаю, есть чего не сводить. И на что залипнуть. Мстит за Агату? Она же даже имени ее не знает. И вообще, доказательств нет, что между нами что-то, но... Я-то знаю. Сам за себя знаю, твою мать. Так что мне нужно, м? Так что же таращит-то? Стаскиваю пиджак, не понимая четко, чего желать. Замесить прямо здесь Жданова — не выход. Влепят по полной, а потом отстранят. Мне так не пойдет. Какой бы я гандонище не был, операцию нужно довести. Это дело принципа. Но в остальном-то... Молча смотреть, как хлыщ мою жену обхаживает. Суворов, я сейчас его уведу, а ты с Мариной, если надо, пога... Стоять! Дёргаю Зенина. Я сам. Высвистываю тяжелый воздух через зубы. Зажмуриваю глаза, навожу фокус. Нет, я не пьян. Меня рвет на говежьи медальоны. Вот и все. В моменте. Сиюсекундно хочу забрать свое назад. На инстинктах. А потом хоть трава не расти. Громко прочищаю горло. Хочу просто откашляться, а получается звериная глотка. Рычу и хриплю одномоментно. Маринка меня замечает. Она отшатывается назад. И чтобы не упасть, хватает за локоть Жданова. Он участливо поддерживает, не прекращая улыбаться. Всегда походу лыпится, как гуемплен или что там. Наклоняется, участливо что-то спрашивает. Лицом почти касается ее щеки. «Ах ты, сучара покосливая!» В уши громко отстукивает подошвы новых туфель. «Суворова без примерки покупала, если как влитые. Она мне вообще все на глаз берет. Безошибочно определяя, пойдет или нет. То есть брала. Вот теперь до нашего. Самому по магазинам блудить некогда». «Добрый вечер!» Стою перед ними, засунув руки в карманы. Смотрю только на Марину. «И вам», — отвечает Жданов, сияя свежепоставленным и хреново замаскированным синяком. Надо было вторую для симметрии влепить. Хороший вечер, не правда ли? Троллит. Мотаю неопределенно головой, будто муху отгоняю. И по-прежнему, глядя на Марину, давлю. Я бы хотел поговорить со своей. Максимально выделяю притяжение, смешанное с адским присвоением. С женой. Марина. Она заторможенно хлопает глазами, и единственная реакция – просто улет. Выпивает полный бокал коньяку. Молча. Полный бокал. Да ее с 20 грамм выносит в хлам. Она с ума сошла. Ошарашенно наблюдаю, как последние капли стекают ей в горло. Все. Туши свет, делай ночь. Ты, блядь, куда смотришь? Рычу на Жданова, выхватывая Марину из рук. Ей сейчас плохо станет. Где тут туалет? Быстрее. Едва он показывает, подхватываю Марину и тащу. Пинком раскрываю дверь и заставляю склониться над раковиной. Она сопротивляется, пищит что-то, но мне наплевать. Я знаю последствия. Пусть протошнится и срочно домой. Сам отвезу. Нехрен всяким сладеньким по машинам Суворова таскать. Блюй. Два пальца в рот. Бегом. Отойди. Да что ж ты, хватая за волосы и нажимая на горло. У тебя организм не принимает спиртное. Дура, что ли, столько пить? Блюй. Маринка бледная, как поганка, вцепилась в край раковины и мотает головой. Плохо ей, я знаю, что плохо. Беспокойство подрезает и без того натянутые нервишки. Суворова может отрубиться в любую минуту. Достаю прихваченную по пути бутылку воды и заставляю всю до донышка выпить. Мне нужно лично видеть, что отрава из нее вышла. Вода льется по подбородку, платье впереди абсолютно мокрое. Но все неважно. «Мариночка, давай же!» «Я тебя ненавижу!» «Знаю. Пошел я нахуй. Пей еще!» Собирая волосы и гну вниз. «Ну, не сопротивляйся!» «Давай волосы. Ниже. Сама или помочь?» «Да что там?» Досадливо морщусь на жужжащий телефон, пока моя жена справляется с проблемой. Выхватываю из кармана трубку. Обручалка вылетает следом и катится по плитке. Беспомощно слежу за кольцом взглядом. Не могу бросить Суворову. Ладно, пару секунд и подниму. Экран мигает, не переставая ни на секунду. Агата. Мне звонит Агата. Глава 19. Подписка. «Выпей», – протягивая абсорбенты. «Не хочу». «Быстро». Бью по тормозам и хватаю за щеки, раскрывая рот. «Воткну их сейчас в тебя». Ору беспощадно. Сопротивляется идиотка. «Куда столько заливала в себя? Надо сожрать сейчас же лекарство. Разве сложно понять? Уж она, как никто, свое предательское тело знает. Что выделываться бестолку? Хорошо, что выблевать все успела. Маленькая отрава в кровь попала, но моей дури и этого хватило. Сидит один глаз на север, другой на юг. Никогда пить не умела. Куда перлась? Жданов, сука, фейс недоделанный. Если глаз на нее положил, то все должен был о Марине понимать. Специально не стал бокал из рук вырывать. Рассчитывал на продолжение вечера без сопротивления. Сотру в порошок. Силой сжимаю руль. Сейчас оторву его нахрен со злости. «Не кричи!» Сипит она. «Дурак. Плохо». «Конечно, плохо. Как же иначе?» Телефон трезвонит, не смолкая. С того самого момента, как с Мариной начал возиться, вибрирует. Агата дозванивается. «Что у нее там произошло, что так настойчиво прорывается? Еще вчера снял бы, не раздумывая. Но сейчас не до нее. У меня тут авария. Марина, авария. Это важнее. Намного. Так что подождет. Что? Не может собрать пьяненькие глазки в кучу. Не ответишь. Небось, пассия твоя новая, а? Закатываю глаза и давлю педаль. А у нее не пассия, да? Этот лощеный манекенчик мимо проходил, да? И сама вырядилась, чтобы соответствовать, наверное. Еще секунда, и в глотке лопнет плотный пузырь. Заору загульной псиной. Если бы меня не было там, то поехала бы с ним. Отвечаю, поехала. Блядь, сука. Тихо. Все. Все. Забрал ее. Тихо. Сиди спокойно. Припечатываю ее, сглатывая рев. Я не хочу спокойно. Вези меня назад. Буду танцевать. И вообще, какого черта ты увязался? Я не с тобой пришла, понял? Предатель. Протрезвеешь и поедешь куда хочешь. Никуда она не поедет. Раскатала губы. Не затем домой вез. Сейчас устрою танцы с чечётками и твистом. А то собралась. Я ей соберусь. С дрифтом торможу около подъезда. Быстро обхожу машину. Холодный душ и спать. А потом видно будет. Не пойду. Упирается в порог ногами. Я тебе не пойду. Взваливаю на плечо и тащу. Отпусти. Шарашит со злости по спине. Молотит не переставая. Извивается, дергается. Но я лишь удобнее перехватываю. Хрен ты куда вырвешься. Селдофон. Проститут. Ненавижу. Иди к своей этой. Навязался. И я вообще с тобой развожусь. Что ж за пиздоблядство? Проститут еще какой-то. Что за слово-то? Сдергиваю сумку с плеча, переворачиваю в поисках ключа. Кстати, квартира пока старая. Но, насколько знаю, Марина послезавтра переезжает. Надо организовать переселение и выяснить, что с ее купером. Как не появлюсь, тачка около дома в одном положении. Ну не могу я, когда у Суворовой что-то не в порядке. Развод, не развод. Да какой развод? Само слово поперек глотки стоит. А помочь надо. Не чужая же она мне. Хоть и полный трешак у нас, но все же. Короче, надо разрулить и наладить ей жизнь. Тряпки долой и в душ. Не командуй. Огрызается жена. Ишь. Нашелся тут. Пьяненькая, растрепанная. Наклоняется расстегнуть ботильоны и упирается в стенку. Жопка елосит туда-сюда, удержаться без вариантов. Вот как так? Грамулька в тело попала, и она сразу в хлам. Крякнув, присаживаюсь рядом и помогаю раскрыть молнию. Обиженно отодвигает ноги. Сама. Я понял. Все сама теперь. Но только не в этот раз. «Да стой ты!» — ловлю за талию. Марина с разлёту виснет. Капрон скользит по плитке, еле удерживается. Горячие пальцы приезжают по шее. Подтягиваю тонкую талию и застываю. Меня накрывает, парализует и дезориентирует. Миг звенит. Она рядом. Она пахнет мной. Пахнет нашим домом, теплом и покоем. Жадно вдыхаю, наполняю легкие. Шпарит страшнее дежавю. А мне так приятно и так не хватало, что колени подгибаются. Какая нахрен кто-то сможет ее заменить? Что мы делаем, Марина? Куда ты отдаляешься? Что я делаю? Твою ж маму. Сжимаю теснее, пришковариваю к себе, растапливаю восковой ком сопротивления, которого по сути и нет. Не кажется же мне это. Точно нет. Маринка прерывисто дышит, вцепившись пальчиками в шею. Осторожно передвигая руку и глажу локон, заправляя его за ушко. Такая родная и такая чужая. Ее ладони дергаются на загрубевшей коже моей шеи. Горячо. Так горячо, что с ума сойти. «Пусти». «Какой пусти? Ну какой пусти? Куда?» Мечусь по лицу, будто вспоминаю ее заново. Жираю взглядом, жадно ищу что-то. Марина морщит нос, будто щиплет ей и зажимает дрожащую губу зубами. Хочется прижать и загладить все, что натворили. Ведь не поздно еще. Отрицательно машу головой. Маякую, что без вариантов ослабить хватку. «Саш...» Хрипнет в моменте. «Даже не думай, мы разож...» Затыкаю ей рот и сходу врываюсь. Маринка пахнет коньяком, горьким шоколадом и моими любимыми духами. Линдердит. С ума схожу, когда она им благоухает. Прям ее это. В памяти всплывает все самое-самое. Нас будто двусторонний в кокон заворачивает и несет. А оказывается, скучал. Как же я скучал. Насилую ее рот. Ласкаю жестко на пределе. Мне хочется, чтобы она отвечала пожарче. Стараюсь, бужу в ней то потерянное и почти забытое. Дрожит. Вся трясется, но сопротивляется. Никак не переломить ее. С трудом отрываюсь и в глаза заглядываю. А там... нет той Марины. Она другая теперь, только все равно мне. Самого факта того, что рядом достаточно. Скучаю я, Марин. Но не могу я тебя насовсем отпустить. Внезапно влетает, и я не жалею. Машет головой и затыкает рот ладонью. Пальчики пролезают между губ. Не удерживаюсь, прохожусь языком по ним. Суворова торопливо убирает и вонзает кончики коготков в затылок. Оттягивает. Глухо падает на пол обувь, звякает ремень и летят с пола к тюбике. Если сейчас нас занесет, то обратно вряд ли вынесет прежними. Мы переходим свою личную черту. Хочу этого больше всего. Нет. Глава 20. Адреналин разгоняется по венам со скоростью света. Пока держу Маринку, все кружится и плывет. Дурею от нее. Меня в прошлое с такой силой бахает, что становится страшно. Перебор. По краям водят. Саша. Обессиленно отталкивает меня, елозя по уху губами. Прекрати. Жаркий шепот жжет. От кончика уха, куда вибрации голоса приходится, распахивается все абсолютно. Прятать больше нечего. Дрожащими ладонями глажу, не переставая. Заползаю к затылку, хватаю и снова пью ее сорванное дыхание. Тихо. Не надо лишних слов, Маринка. Саш. Впивается в плечи острыми ногтями, отталкивает. Прижимаю к стене. Дырываю тряпье. Она почти голая. С груди свисают остатки топа, а в остальном просто вау. Как в порнушке стоит в секси-белье и эти, мать их, чулки на широкой резинке. Кто сейчас из нас пьян больше, не знаю. Хотя знаю. Я. Ловлю за подбородок, всматриваюсь поплывшим взглядом. Ее пухлая верхняя губа подрагивает. Тонкая кожа на шее дрожит, а в глубоком декольте на самых вершинках выступали еле заметные бисеринки влаги. Ну вот прям горящая милфа, а не баба. С колотящимся мотором проваливаюсь в будоражащие ощущения. Тихо, не вырывайся, стой. Ух же, твою ж, стой. По спине ползет горячее, перекручивает в пояснице и мгновенно сливается в пах. Суворова пищит, пытается вывернуться, увеличивая без того провокационное трение. Ловлю нас. Иначе рухнем в прямом смысле слова. Я... шепчет моя, лихорадочно впиваясь в волосы на затылке. Оттягивает, боль пытается причинить. А может, наоборот, не справляется с собой, как и я. Чувствую же. Но не может мне так явно казаться. Это ты. Ты. А я не хочу. Из-за губу силой кусает. Оттягивает, впивая сильнее. Больно. Но эта боль... зараза. Дергаюсь при оргазменной судороге. Заливает кипятком в трусах, наполняет до соднящего ощущения. Кусаю губами около бьющейся венки и, что есть, рычу зверем. Ненавижу тебя, Саша. Не слушаю. Подсаживаю ладонями под задницу вверх и устраиваюсь между ножек. У нас так давно не было. Так давно. Пусть исполосует. Меня не остановить. Она моя жена. Она не может мне отказать. Давай потом. Нет. Хлещет по лицу. Дергаю башкой. Злюсь. Заламываю руки за спину и агрессивно впиваюсь в губы. Снова кусаю и засасываю. Первобытные, животные звуки издаю. Психую и вылетаю из привычных рамок. Вроде моя она еще, но пятым чувством ощущаю, как ускользает и испаряется. Свою же целую женщину. Вот же она в руках. Так почему ни хрена ощущение не твердое? Стою, как на ноздреватом Насте, и еще больше впадаю в неистовство. В паху перекручено, перетянуто, соображаю с трудом. До боли в зубах хочу ворваться и присвоить непокорную и сопротивляющуюся. Хочу ее трахать. Даже не так. Нет. Выебать жестко и больно, чтобы знала, чтобы помнила обо мне, чтобы ни о ком, кроме меня, не думала. Нахрен Жданова. Нахрен все, кто стоит или будет стоять между нами. Только наши сейчас. Нет никому здесь места. Да. Раздавливаю ее этим «да». Со стоном падает головой на плечо и мычит. Знаю. Слышу, только бесполезно. Не уйду, пока не кончу. В нее. Ты меня что, насиловать будешь? Выкручивает кожу между пальцев. Не хочу я. Саш, Саш! Насиловать? Жестко зажимаю промежность. Рука сразу становится мокрой. Подношу ее губам и мажу. А это что? Хватаю ее пальчики и опускаю на дымящийся стояк. Заставляю сжать через грубую ткань головку. От контакта замираю, как драная пиздюльва. Маринка со злости добавляет, царапая и разрывая натянутую кожу. Прорывает, что ли? Я не в силах понять. Только от спазмов почти падаю перед ней на колени. Сука. Я тебя все равно выебу. Понимаешь ты или нет? Ты все еще моя, Маринка. Ее шатает. Алкоголь сделал свое дело. Она все-таки еще пьяная. Но это и лучше. Так проще. Ищу ее взгляд. Ловлю как первую снежинку. Может, затерялось в нем еще что-то из того, когда меня так крепко любила. Прижимаюсь лицом, шепчу всякие нежности. Не стараюсь. Слова сами льются рекой. Нужно залатать грубый мат, стереть его. Резко все было. Но сказать, что жалею, нет. Такой, какой есть. Грёбаный микс, что поделать. Понимаю только одну. Я реально по ней скучаю. И наше единение в этот миг священно и важно. Так почему только для меня, а? Почему только я стараюсь? Неужели она запала на... Жданов. Покажу сейчас ей такого Жданова. Ног не соберет. Теряю человечность. От похоти и злости слетают с тормозов. Как грязный насильник, поворачиваю спиной к себе и фиксирую руки, чтобы не упала. «Только не после нее!» Кричит так, что уши закладывает. «Ненавижу! Я тебя ненавижу! Не трогай!» «Ох, твою мать! Какой после нее? После кого? Сколько можно говорить, а?» Я не трахал Агату. Целовал, да, было почти, но не спал с ней. Соскочил в последнюю секунду, потому что не смог. «Не было у меня никого!» Рву на белоснежной заднице трусы. «Не парься. Иди сюда. Ближе». Подтаскиваю, освобождаю член. Кусаю между лопаток, ставлю метку. До синяка. До красноты. Это моя метка. Моя. Вжимаю следом раскаленной плотью в ее влажность. Сжимаю сильнее бедра, сминаю. Дыхания нет, оно выкипает. Рот и губы мгновенно пересыхают, и кожа на них плавится. «Я не хочу!» Мотает головой и плачет. Поднимаю, прижимаю к себе. «Ты берешь меня против воли!» Изворачиваюсь, заглядывая в лицо. По щеке течет крупная слезинка. Дотягиваюсь языком, слизываю. Марина вздрагивает и лишь на секунду расслабляется, а потом снова отгораживается глухой стеной. Больно. Мне грудь раздирает от нежности, но я как конченый урод не могу переключиться. Рвать бы все и метать. Прости. Хрипну и вдалбливаюсь отчаянно и жестко. Подскакивает и роняет голову. Всхлипывает, поджимает пальчики. Первый раскат ослепляет и дезориентирует. Оказывается, я пиздец, как скучал по ней. Не то, что скучал. Не то слово. Я как диабетик, мечтающий о сладком, срываюсь и пожираю самые сладкие конфеты. Что там говорил? Страсти нет. Ага. Толчок бессознательный и громко пошлый. Все хлюпает, хлопает зычно и провокационно пошло. Вокруг нас кипит и испаряется. Маринка пытается с меня соскользнуть. Оступаюсь и мельком цепляю взглядом ее распухшие скользкие губки. Ох ты, блядь! «Нет», — дергаю на себя, — «не пущу». И еще добавляю, необузданно влечет к своей же жене. Вот тебе и потерянная страсть, Суворов. Я все равно тебя не... Саш... Взвизгивает, затыкая рот пальцами, сую в губы. Она непроизвольно обхватывает тесней и давится. Все. Пиздец. Несколько толчков, особенно сильных и жестких. Не понимаю, улетает ли Марина, но я точно взрываюсь. В нее, как и хотел. В нее, блядь. Только туда. Марина. Обхватываю в круг. Едва восстанавливается дыхание. Давай поговорим. Мне так хочется покаяться. Потребность приходит сразу же после того, как закончили. Обиделась же, я все понимаю. Она, замерев, обвинительно смотрит и молчит. Злится и изредка шмыгает носом. Разворачиваю к себе и стираю соль. Слизываюсь, целовываю. В башке долбит сплошное «прости». Отвечаю, я готов на колени встать сейчас. Только бы урвать возможность выяснить. Сколько можно? Все и так затянулось. Острый бритвой снова режет по спине. Я знаю. Я скот и сволочь, но все непросто. Не могу я просто так разорвать нас. Не могу. Такой я, да. За 40 перевалила, я все не избавился от собственнических замашек. Но не могу я отпустить кому-то. Не хочу. Уходи. Бьет по плечам. Марин, я очень хочу, чтобы прекратила злиться. Что мне сделать сейчас? «Уходи!» Снова припечатывает. «И возьми трубку. Тебя там какая-то Агата!» Презрительно гримасничает. «Звонит, не переставая!» «Если бы можно желчью просерно кислотить стены, дело было бы сделано в 5 секунд. Вот же залет! Долбанный телефон! Твою ж налево! Надо же так облажаться! Какого черта в блок не поставил? Сука!» Скашиваю взгляд на пол, а там мелькает имя абонента. Раздраженно прочесываю волосы и матерюсь. Ну какого хрена ей надо? Глава 21. Мам, что с лицом? Украдкой рассматриваю себя в зеркало. Что-что? Ничего. Обычное, синюшнее, как у размороженной курицы во времена тотального дефицита. Ну и да, опухшие веки. Но с картошкой на голове полный капец. Рядовая замученная жизнью женщина. Такое бывает, сын. Цежу сквозь зубы. Да, я злюсь. Данька закрывает скотчем последние короба. Лепит наклейки. Пожитков у меня немного, но везти в мешках не хочется. То еще удовольствие потом мятые и перемятые вещи доставать. Собираю с тумбы косметику. На глаза попадается оторванная пленка. Морщусь. Это я зацепила, когда здесь... Ох, господи! Алкоголь – зло! Сколько же я белуга ревела, когда коньяк отпустил, и я наконец-то со всей ясностью осознала, что произошло. Как я могла податься, а? Ну и Суворов хорош. Видел же, в каком состоянии нахожусь. Нельзя было отступить, пожалеть в конце концов. Я ему что, кукла? Зачем по разверстой ране хлестал? Самому же больно. А мне так вообще, как операция без наркоза. Гад. Только упорядочу мысли. Появляется и все рушит. Да не собираюсь я флиртовать со Ждановым. Не оправдываюсь ни секунды. В одночасье решила, что замуж больше не пойду. Пошли они к черту. Готовь им, стирай. А потом фиаско полнейшее. Больше не хочу. Вернуть бы назад. Послала бы его к чертям собачьим. Никогда не умела пить. Ни разу и никак. А в этот раз как бес под руку дернул. Все что угодно ожидала. Но только не такой встречи с Сашей. Сколько раз себя спрашивала, зачем хлебнула полные, м? Надеялась отключиться? Зачем? Чтобы что? Чтобы получить все вот это вот, да? Давай, дура, отгребай по полной. Сожрала себя всю. С одной стороны, если бы меня Суворов не уволок, то риски и потери рабочего места стали бы явными. Там было много наблюдателей, и все друг друга хорошо знают. С другой стороны, на секс с ним я точно не рассчитывала. Более того, я сопротивлялась. Неудачно, но сопротивлялась. Куда полез, если я полумертвая была непонятно? Нежели так взыграло чувство собственности, что не постеснялся проявить настойчивость. Может, и плохо думаю, но черт побери, Я же не резиновая игрушка, чтобы пользовать меня по прямому назначению. И что, что мы в браке? Это все равно не дает никакого права ему. И все равно дело не в этом. То есть в этом, но не совсем. Коробит на самом деле другое. Признаться себе про другое значит расписаться в собственном бессилии, и грош мне тогда цена. Думать в ту сторону забуду. Ни мысли, ни полмысли. Лучше так. Что теперь толку рыдать, когда все произошло? Смешно, ей-богу. Предъявлять претензии после стольких лет брака? Да пусть подавится и считает мою благотворительность прощальным подарком. Вот моя официальная версия. А слезы? Это коньяк. Получил дар Суворов? А теперь чемодан, вокзал нахрен. Я все, мам. Ага. Рассеянно киваю. Тоже почти закончила. Во сколько у нас машина? Через полчаса. Дань, что это? Отбрасываю косметичку, забывая о своих проблемах. На лице сына, точнее на щеке, свежие борозды. Царапины? Не обращай внимания. Морщится и спешно поворачивается другой стороной. Позволь. Присядем? Мам, все, хватит. В резком тоне сына явственно прорезываются властные нотки отца. Невольно вздрагиваю. Надо же так уродиться. Ну, копия прям. И командую так же. Поднимаю бровь, и Даня сбавляет обороты. Спасибо, сынок. Все еще понимаешь меня. Извини. Не хотел резко, мамчик. Просто накатило все это. Понимаешь? Отношения — странная вещь, мам. Как в них разобраться, м? Запутался с девочками? Разрулю. Страдальчески кривится. Кто? Показываю на разодранную щеку. Маша приезжала. Я с ней поговорил. Не мог отказать, понимаешь? Согласно киваю. Я рада, что они встретились. Но моя новая девушка все не так поняла. И вот. Дергает подбородком и пожимает плечами. Ясно. Разбирайся, сынок. Я выйду на минуту. Сын уходит под козырек дома. Смотрю в окно, стоит, курит и ждет машину. Возвращаюсь допаковывать мелочи. Мне интересно, у нас устаканится когда-нибудь у всех? Что за год дурацкий, непонятно. Будто сглазил кто. Правда, странно все. В одночасье рвануло и разворотило. Опираюсь на тумбу и устало прикрываю глаза. Внутри меня пусто. Даже плакать не могу. Стылая горечь льется по телу вместо крови. Прорыдаться бы, прокричаться, поорать во всю силу легких, потом забыться. Не могу. Что ж я за урод? Безвольно выползает то, что прячу. Ну, пожалуйста, не надо. Сжимаю голову. Сколько можно терпеть эту боль? Надоело уже. Хочется просто жить и дышать, а не нырять постоянно с головой в темную бездну. Уговариваю себя. И бесполезно. Получил, что хотел. Марина. Сковывают руки. Суворов прижимает к своему горячему, вздрагивающему телу. Обжигает дыханием. А меня еще сильнее раскалывает надвое. Я так устал. Тяжелый, густой выход в макушку. Аж ноги подкашиваются. Что с нами происходит? Скажи мне. Сам уже ничего не понимаю. Хочется реветь и биться. Только это невозможно. Для некоторых женщин алкоголь своеобразный срыватель стоп-кранов. В моем же случае все эмоции коксуются. Я как бревно делаюсь. Нет ни слез, ни чувств, ничего. Кукла, да и только. Возьми телефон. Растресканными губами шевелю. Там для тебя ответ. Суворов отшвыривает трубу подальше. Снова в захват берет и быстро машет головой. В отражении стоим, как парочка из фильмов ужаса. Я в остатках разодранной одежды, он с горящими, измученными глазами. Огромный и страшный. Сухой эмоцией проскальзывает. А почему Саша такой большой? Грудь лоснится от пота. Каждая прорисованная мышца выступает. Из угла комнаты вновь раздается трель. Хм, как заторможенная выпутываюсь. Ответь. Видишь, надрывается твоя мадам. Марин. Поворачивает лицом к себе. Я не спал с ней. Наплевать, Саш. Лениво подныриваю под локоть. Почти падаю, но удерживаюсь. Освободившись, наклоняюсь и натягиваю халат. Главное, что она есть. Или ты думаешь, что изменяет только лишь в постели? Саша, очнись. Измена не только воткнуть в кого-то свою часть тела. Измена – мечты о другой. Это когда разрывается связь со своей прежней, когда-то любимой женщиной. Когда ты вместо опостылевшей жены, что каждый день рядом, представляешь другую. И еще. Растягиваю рот в усмешке. Я тебе не верю, Суворов. Ты дрочил все время, что у нас не было секса, а? Мне не 5 лет. Иди кому-нибудь другому расскажи. Лицо Суворова превращается в маску. Он каменеет в прямом смысле слова. Перевоплощается в клыкастого оборотня, окончательно вымещая из себя человека. Так ты считаешь? Ага. Представь себе. Мне больно и горько в эту минуту. Может, нет у меня мозгов, и я отчаянно провоцирую ситуацию в худшую сторону. Но я хочу, чтобы и ему было плохо. Неужели не понимает, что взятие женщины почти силой ни хрена не решает? То есть мои приезды ничего не говорят? Что я срываюсь, как ёбнуто рискуя всем? Что я бегу к тебе? Не кому-то. К тебе. Ты дура. Хорошо, что я сейчас в непонятной плавающей дымке. Иначе беды не миновать. Обнимаю себя руками. Трель долбанного звонка вонзается в мозг, как отравленная пика. Можно сюда не звонить, твою мать. Назойливая ты, дура. Что тебе нужно, идиотка? Ведь он не отвечает. Но... Саша, не надо, слышишь? Показываю пальцем назад. Даже я, будучи с тобой в браке много лет, не позволяла себе так названивать. Знаешь, что это значит, Суворов? Есть такое слово «абсолютная принадлежность». Уматывай, Саш. Мне от тебя больше ничего не нужно. Вот так мы и расстались. Если бы хоть на минутку можно было изгнать мысли о муже, я бы душу продала. Только все мечты, черт его побери. Все мечтаю, что отпустит через недельку. Бодрюсь, хорохорюсь, как могу. Только наедине с собой сильно не подержишься молодцом. Только и знаю, что сопли на кулак наматываю и скулю. Тру глаза и решительно отдергиваю занавеску. К подъезду подъезжает газелька. Да уж. Великовато, конечно, для моих-то 5 коробов. Но какая есть. Выбирать не приходится. Бульк. Вздрагиваю. Всплывающее окно быстро исчезает, но я не спешу открывать. Стою 3 минуты, еще размышляю, а потом все же клацаю по экрану. Суворов. Я согласен на развод, Марин. В трясущихся руках прыгает телефон. Сжимаю крепче пальцы, чтобы не выронить. Вибрация вновь привлекает внимание. Мобильный банк сообщает о переводе денежных средств. Оседаю по стенке на пол. Привычно покалывает лицо и не имеет язык. Снова то же самое. Опять. В груди застывает и холодит все сильнее. Откидываю голову и силюсь открыть глаза. Страшно. У меня не получается ничего. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Тело будто не мое сейчас. Мама. Мама. Подожди, я сейчас воды. Мама, ну успокойся. Бьется голос сына надо мной, как тревожное облако. Плыву по воздуху и приземляюсь во что-то мягкое. Ребят, подождите. Мих, скорую вызови. Глава 22. Взмыленным конем мотаюсь по управе до абсолютного состояния выебанности. Сука, пора прекращать ругаться матом. Что-то много ненормата в жизни. Да вся она к странной матери вытрахана тем самым неформатом по самые ноздри. Что по Айматову? Товарищ полковник, сегодня последние меры будут приняты. Завтра доложим. Мне твою мать надо вчера, Минько. Понимаешь ты или нет? Брызгая слюной, ору в лицо сотруднику. У нас 1000 народа может просто исчезнуть. Шутки вам. Стучу кулаком по столу. С угла отлетает оторванная деревяшка. Мозги кипят. Время поджимает. Вчера пришла информация, что группировки не договорились по срокам, и одна из них будет действовать по своему плану. То есть мои отведенные 4 дня автоматом увеличиваются. Это хорошо и плохо одновременно. Взять нахрапом исполнителей пока нельзя. Сорвется с крюка заказчик. В большей степени мне эта гнида нужна. А Быков все проложит. Есть. Вытягивайте Минько. Разрешите идти работать. Рой! Гавкую, как цепной кобель. Минько, свяжись с конкурентами. Тебя ждет Борисов. Мухой туда. Ох, не любит сотрудничать с нами прокуратура, но деваться некуда. Им придется. Иначе нам все тут адовый пиздец настанет. Все мы сейчас одной ленточкой повязаны, когда полгорода под предполагаемым осколочным облаком ходит. Не перехрянут, небось. Сольют часть. Точнее, уже слили. Сегодня уже Минько детальнее кое о чем узнал. Выхожу на улицу остудить голову. Есть тут у нас на территории один уголок. Подкуриваю и спешу туда. Макс. Суровый? Басит труборадостно. Как дела, брат? Что скажешь про Хасанова? В трубке воцаряется молчание. Аж в ушах хрустит. Еще бы. Я бы тоже охренел. Тайпанов из всех сил пытается забыть свое прошлое. А тут привет из него прилетел. Зачем тебе? Не по телефону. Тебе есть что сказать? Есть. Второй вопрос. Шаман один работал? Или передал кому контакты? Сань. Вздыхает Макс. Приезжай завтра часов 6 утра. Я в офисе буду. Там поговорим. Хорошо. Булат приедет? Конечно. Как семья? Отлично. Слышу по голосу, как улыбается. Твою ж мать. Видать, Ник свою до смерти будет любить до дрожи. Сразу режет воспоминания о Маринке, о нашем последнем разе. Короче, через жопу все у меня, в отличие от других. У тебя. Хорошо. Я подъеду. Отбой, Макс. Если Макс подтвердит мои подозрения, то можно спокойно бить первыми. Пазлы сойдутся идеально, за исключением того, что мои шаги могут расценить как вредительство вышки. Похер. Зато есть шанс, и неплохой шанс, нужно сказать, что жертв будет минимально. А там, если все же попрут, что в лучшем случае? В худшем просто посадят и все. Если принесет средненько, устроюсь куда-нибудь. Ни при делах не останусь. Саш, ты что здесь? Хмурый Витя пристраивается рядом. Он как цигель-цигель упирается ногой в стенку и закуривает, устремляя взгляд в поволок и вдаль. Ну, прям романтизм. Только я в курсе, что это ни хрена не романтизм. Витёк в щи после сегодняшнего дня. Он выстиран и выжат, как старый вонючий носок. Дышу. Надышал чего? Кивает на телефон. Коротко объясняю ему положение вещей. Зенин согласно кивает и дает пару дельных поправок. В целом согласен с моей позицией. Дам еще наркота прицепом. Зло сплевывает. Много, Саш. И поток идет на распространение тоже через того же суку, что и оружие спящим агентом. Разворошим осиное гнездо. Трёт красные глаза. Вот же влепили. Бессильно рычит. Тихо бесится. Понимаю. Я ждал, что наркота будет. Без нее никак. Оружие и дурман в таких делах всегда рядом в припрыжку скачет. Смотри сюда. Склоняемся и пытаемся распутать информационный клубок. Не то, что мы не понимали, но при стопроцентном подтверждении злоебучего потока нам теперь либо грудь в крестах, либо башка в кустах. Иного пути нет. Такой трафик никто проебывать не собирается. Если его огульно обнародовать, то нам просто шандец. И погоны мои не помогут. Осторожнее надо. Зенин, выживем. А то ж, Саш. Сплевывает он невесело. А может, нас еще и наградят посмертно. Вот же, блядь. Хватается за голову он. Я свою к матери отправил. Пусть там поживет пару месяцев. Ага, киваю. Молчу, что тоже предпринял шаги. Сколько времени? 9 вечера. Пошли, может. Смотрю на часы. Да, идем. Ни хрена я проторчал здесь. Время, как песок, сквозь пальцы сыплется. Ничего не замечаю. Метеором несется все вокруг. Разъезжаемся по домам почти сразу.

Могу быть адекватной, хотя и уставшей. Но радуюсь тому, что все же сижу прямо. И вообще радуюсь, что почти на все хватило сил. А то бы рухнул рядом. А вот картина бы была. Умора. На всякий случай осторожно проверяю. Голова и правда прекратила кружиться. В суматохе и стрессе я о себе забыла. Испугала за шефа, признаюсь. Хороший он парень, хоть и дурак приставучий. Есть несравненный плюс во всех событиях, совершенно не думая о своей личной жизни. Память — странная штука. Я будто потаенные уязвимые места парализовала и заблокировала. Жжет издалека, не отпускает ни на минуту. Но слава богу, что боль тупая. Не прекращается, да, но она какая-то привычная стала. Дожила. Боль стала привычной. Самое страшное определение для слабой женщины. Вздрагиваю, когда Олег Иванович отыскивает мою руку на краю кровати. Дергаюсь, пытаясь освободиться, но Жданов не выпускает. «Спасибо, Марина Сергеевна». Облизывает сухие губы. «Если бы не вы...» «То вас обязательно обнаружили другие сотрудники и помогли». Аккуратно выпутываюсь, похлопываю его по тыльной стороне кисти. «Не стоит отдавать именно мне все лавры. Как же вы так себя запустили?» Явно разочарованный взгляд прячет. «Думал, поболит и пройдет. Вроде бы шел нормально. Упал только у себя. Резко накрыло, и все». «Хорошо, что без перитонита обошлось. Вам что-то принести завтра? Бульон? Что хочется?» «Предлагаю души, потому что так положено носить болящим спасительное лекарство. Что такого? Сделать человеку приятное. Могу после работы забежать и порадовать без всяких задних мыслей, кстати. Просто по-человечески». «Сварите для меня бульон?» Глаза кота и Шрека смотрят на меня в упор, отворачиваясь, скрывая улыбку. Наверное, Жданов не будет Ждановым, если не начнет даже полумертвый флиртовать. Вот и сейчас поблескивает глазищами, а под ними синяки по кулаку. Опять эта чертова улыбка. Ай-яй-яй. Я и сама начинаю смущаться. Да что же такое? Даже немного краснею. Нет, я не испытываю к нему нежные чувства. Просто Жданов в эту минуту такой беззащитно ранимый и милый, что невольно зажмуриваюсь. Да, мне нетрудно. «Буду благодарен». Светится, как лампа. «Не люблю больничную еду». Желание потрепать его по вихристому затылку не уменьшается. Сижу с ним еще какое-то время, а потом прощаюсь. Нужно вернуться на работу и хотя бы накидать план работы на завтра. Отсутствие шефа не значит, что дела прекращаются. Буду с его замом воевать. Уже после всего по пути домой забегаю в магазин и покупаю куриную грудку. Обещала бульон, значит, надо выполнять. Нет, я не собираюсь после выхода Жданова на работу переходить на иной уровень общения. Просто сейчас такая ситуация, что нужно снизить градус отчужденности. Да мне кажется, я вообще после развода с Сашей не решусь на отношения. Хватит. Наелась досыта. Вот оно, снова. Как только подумаешь о нем, сразу грудная клетка вскрывается, и в ней бьется агонизирующее сокращение, кровоточащее сердце. Вот что мне нужно сделать, чтобы не думать, а? Вооружаясь тряпкой и шваброй, драю новое жилье. Мою с остервенением и злом. Вхожу в раж и не замечаю, как бежит время. Часа через 3 падаю в кресло и осматриваюсь. Все блестит и переливается. Осталось вещи перегладить и разложить по полкам. Ах, черт, еще бульон. Варю в небольшой кастрюльке, дожидаюсь, пока мясо будет готово, и разделываю его на мелкие кусочки. Отдел отрывает звонок. Будь неладна жизнь, когда в нее вошли все новободные гаджеты. Я порой жалею, что не родилась в то время, когда дисковый телефон не в каждой квартире был. Теперь же мы все живем, как собаки привязанные. Кажется, что этот самый телефон к нашим задам уже неотрывно приклеен. Но ровно через минуту я жалею о своих неуемных эмоциях. Узнаю, что мама в тяжелом состоянии в больнице. Опускаюсь в кресло и закрываю лицо руками. Меня сглазили. Напустили порчу. Что, мать вашу, происходит? Не слишком ли много событий на мою голову, м? Стенать и горевать нет времени. Сообщаю начальству об отпуске без содержания. Звоню Дане. Попутно собираю вещи и еще умудряюсь купить себе билет на ближайший поезд. Слава богу, что ехать недолго. Это чудо, что есть малочасовые поезда. Пусть сидя, но зато быстро. В суматохе забываю брать кухню. Возвращаюсь уже почти с порога и сметаю со стола вкусняшку для Жданова. В зеркало, что ли, посмотреть перед отъездом? Ведь почти вернулась, но забываю о дурацкой примете. В поезде, как во сне, сижу. Быстрее, скорее. Подгоняю стук по рельсам. Тороплю. Едва дожидаюсь, пока прибываю на место. С вокзала бегом ловлю такси и отправляюсь в больницу. А там дела не очень хорошо. Обнимаю расстроенного папу, утешаю, как могу. У мамы кровоизлияние. Состояние не очень. Оббегаю врачей. Договариваюсь о переводе в другую палату. Нахожу знакомых. Делаю все, что должна сделать хорошая дочь. Еще раз проверяю все диагнозы. И слава богу, что маме хоть и тяжело, но она стабильна. Надежда на лучшее есть. Маленькая, но есть. Вымаливаю разрешение увидеть ее, и как только получаю, папа встает, тревожно поглядывая на дверь. Можно пройти только одному. И я не могу отказать ему, потому что отец тронется, если не посмотрит на нее. Но даже после всего не могу упросить ехать домой. Он остается караулить до утра состояние матери. Лишь ключи от квартиры в руки всовывает и подталкивает к выходу. Я так устала, что нет сил сопротивляться. Пойду. Приведу в порядок квартиру, что-нибудь приготовлю и немного посплю. Силы почти на нуле. Вымоталась. Иду домой через парк. Так ближе. Как назло понимаю, что невдалеке находится работа Суворова. Вряд ли столкнусь с ним, но все равно внутренне ежусь. Невольно прибавляю шаг, стремясь быстрее пройти опасную зону. Почти выхожу с территории, как слышу: «Добрый вечер». В сумерках пытаюсь получше рассмотреть стоящую рядом девушку. Красивая, эффектная, уверенная. Стоит, скрестив ноги, и поигрывает затянутыми в лайковую кожу пальчиками-брелком. Ух, какая она яркая. Мне кажется, чем-то на меня похожа в молодости. Глава 26. Добрый. Могу помочь? Заблудилась, может. Хотя для приезжей она слишком твердо себя ведет. Я настолько устала, что думать лень. Пусть уже узнает, что хочет, и расстанемся друзьями. Девушка чего-то отвечать не торопится. Если быть справедливой в суждении, я бы могла сейчас предположить, что она ведет себя приглушенно-провокационно, чувствует себя на ступень выше, что ли. «Можете». Улыбается. Вымученно улыбаюсь в ответ. «Ладно, побуду вежливой. Темперамент у людей разный. Возможно, она неторопливый человек. Ноги гудят невозможно. Я бы с удовольствием села рядом на стоящую лавку, но мне неудобно. Тем более добавляется яркое ощущение неуюта. Незнакомка такая красивая, я против нее мышь серая. Болезнь, дорога, больница. Невольно хочется внутренне подтянуться и стать выше. Трудно объяснить себе почему, но такое чувство есть. Заторможенно провожу рукой по растрепавшейся прическе. Волосы в разные стороны, пакли, нерасчесанные торчат. Я сейчас выгляжу как среднестатистическая уставшая тетка. И да, меня против воли бесит невесть откуда взявшаяся неловкость за то, что я плохо выгляжу. Словно подтверждая мои мысли, незнакомка проходится внимательным взглядом по моему дорожному пальто. Оценивая удобные ботинки на протекторной подошве, многозначительно поднимает бровь. Что это значит? Ее пристальное внимание настораживает. Убираю назад в капюшон выбившиеся от ветра пряди. Внутри неприятно ёкает. Впервые в жизни щелкает зависть. Вот бывают же такие девушки. Картинки, залюбуешься. Вот это такая же. Мне кажется, они как в фильмах. Просыпаются в утренних лучах и уже прекрасны. Даже не почистив зубы. Воздушные феи, не иначе. Так чем же? Прикрываю нос варежкой. Холодно, дует все сильнее. Ветер разметает прекрасные волосы незнакомки по плечам. Ничего себе, переливаются, как дорогущий глянец. Венера, незнакомка. Хороша хоть плачь. Ой, можно я уже пойду? А то сейчас досравниваюсь и вообще себя заземлю до критического максимума. Решительно собираюсь распрощаться, как она произносит. «Марина?» «В смысле, откуда она знает?» «Первые секунды шок». Я от неожиданности варежку роняю с руки. Не могу понять, что происходит. Начинаю перебирать знакомых и последние встречи. Может, я забыла кого? А то неудобно получается. Человек меня помнит, а я растерялась. Измучиваю память, но не могу припомнить ничего подобного. Я ее точно не знаю. «Марина», — тихо отвечаю. «А вы кто?» Дива обжигает холодной улыбкой. Театрально красиво откидывает волосы на плечо, обнажая нежную мраморную точенную линию лица и шеи. Не боится ничего. Ни холода, ни первых капель, упавших со свинцового неба. Улыбка не сползает с ее лица. Держится неимоверно долго и почти победно. Она продолжает молчать и смотреть прямо в глаза, в которых постепенно пробуждается вызов, приправленный победным блеском. «Боже, Марина, какая же ты дура!» «Агата?» Склоняет голову на бок, прищуривается. Сердце начинает быстро стучать. По телу мгновенно разносится горячая волна. Точки воспламеняются и почти взрываются. Я в горящем коконе, в долбанной капсуле неожиданной встречи. И черт подери, такой огромной внешней разницы. Если бы я знала, разве бы так нарядилась? Черт. Последнее, что хотела, встретить ее и выглядеть плохо. Удалось, твою мать, с блеском. А, да что за хрень полнейшая? Нет, я успокою себя многими факторами, но после. А сейчас я тоже, блин, женщина, и я соперничаю. Нет, не за Суворова, за себя. Если так уж случилось, что нам придется пройти через адский от развода, то могла бы судьба дать знак, чтобы быть во всеоружии. Хрен там, не дала. Вот и стою злая, что одета черт пойми во что. Твою мать. Твою мать! Да, Агата. Детонатор взрывает тело. Как ни концентрируйся, как ни готовься, но никогда мы не сможем сразу здесь и сейчас повести себя так, как задумывали. При имени новой пассии дергаюсь, как от удара током. Вот она какая. Агата. А у Саши есть вкус. Горечь застывает тяжелым скользким комком. Не протолкнуть, не выплюнуть. Только дурак на такую не поведется. Где же устоять, тем более, когда человек в кризисный возраст ушел. А на пути встретилось это чудо. Поднимаю сухие воспаленные глаза и вопросительно киваю. Типа, что дальше? Курит. Стоим в области ароматного дыма, как в плотном тумане. Она задумчиво парит айкосом. Как делить Сашу будем? Меня внезапно бесит то, что она не злится, как я. То есть уверена во всем и даже больше. Спокойно стоит, не мнется с ноги на ногу. Интересно, как ему с ней? Ведь было же. Ведь соврал, что никого на член не сажал. Как удержаться от такой, как она? От Агаты за версту сексом веет. Она обольщает на расстоянии и притягивает, как магнит. Делить? Едва улыбаюсь. От боли в горле не могу нормально говорить. Зачем? «Разве не будешь отвоевывать назад такого, как он?» «Зачем?» — повторяю вопрос. «Забирай». «Так просто?» «Конечно. А ты как хотела? С боем? С дракой?» Усмехается и качает головой. «Нет, Марина, я хотела по-хорошему спросить, но не знала как. Не поверишь, но я тебя не выслеживала. Случайно увидела здесь. Даже не ожидала, что встречу. За ним приехала». Машет рукой в сторону его работы. «Это все?» Прерываю откровение. «Мне не хочется слушать дальше. Я просто хочу домой. Мне нужно домой». «Не обижайся. Ты сама виновата. За таким мужчиной нужно ухаживать. Он не потерпит пустоты. Его надо любить, понимать и уважать. Я смогу ему это дать». «Ух ты ж, больно-то как!» Меня почти сражает меткий удар по кровоточащему сердечку. В самый эпицентр шарашит. Я сама виновата. Вот как. Интересно, сама додумалась? Или кто в приватной беседе подсказал? Есть ли смысл разговаривать дальше? Нет, конечно. Я говорила, что гордая. Не буду унижаться никогда, как бы больно не было. Удачи. Спасибо тебе за него, Марин. За Суворова. Постараюсь не допустить твоих ошибок. Делаю несколько шагов вперед. Я бы ушла, не оглядываясь, потому что боюсь взорваться окончательно. Но меня останавливает сдавленный смешок за спиной. Нет, я не... Господи, помоги мне. Медленно оборачиваюсь и навешиваю на лицо каменное выражение. Забываю о дурацкой одежде и растрепанных волосах. Впиваюсь взглядом в холёное лицо разлучницы. Максимально спокойно цежу. Держи его, Агат. Насколько сможешь, держи своими цепкими на маникюренными пальчиками. Только помни, есть женщины Хиллари, и они всегда будут элитой. А есть платье со спермой. Хорошего вечера, девочка. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.